Отблески света на металлическом логотипе Lucasfilm, изогнувшимся аркой над сокращением Limited. На экране текст. Давным-давно в далекой галактике. Настало время бесправия. Преступные синдикаты борются за ресурсы, продукты питания, медикаменты и гипертопливо. На планете кораблестроителей Карелии коварная леди Проксима втягивает беглецов в мир криминала в обмен на кров и покровительство. В этих трущобах пытается выжить юноша, одержимый мечтой о полетах межзвезд. Руки, соединяющие два провода приборной панели. Давай! Полыхнув соплами и взревев двигателем, спидер-кабриолет оживает. Темноволосый парень хватается за рычаги. Смотрите, чтоб не ушел! Он бросает взгляд назад на фары преследователей и гонит спидер по проулку. С высоты город патрулирует звездный разрушитель. По кабелям электролиний снуют грызуны. На фоне панорамы мегаполиса проявляется похожая на пиксельную голограмму золотая надпись «Хан Соло. Звездные войны. Истории». Молодой человек вглядывается в лобовое стекло, вешает на штырек над консолью пару соединенных цепочкой игральных костей. Спидер мчится по мосту. Вдали мерцают огни обветшалых зданий мрачного города. Парень делает несколько шагов, застывает. Пригнувшись, он осторожно выглядывает и видит трех громил с парой мощных псов. Громилы пристально осматривают обшарпанный туннель. А ну живо внутрь! Шевелись! Опаздывайте! По туннелю бегут три подростка. Проксима с вас шкуру спустит! Юноша идет за ними. Ну-ка обратно! Один из подростков хвастает безделушкой. Видишь, что стянул? Проксима за такое точно начислит добавку. Конечно. Вот только не тебе, а мне. А ну отдай! В чьих руках тут и хозяин? Все, свободен. Лекс! Фул собак. Это идиот, а? Чего? А ну пока. Юноша проходит мимо малолетних картежников. Хан. Его хватают за руку, и вот он уже целует девушку. Это Кира. Ну и где тебя носило? Как чувствовала, что-то случится? Ерунда. Вот им досталось. Он тянет ее прочь. Только представь, прямо во время обмена. Не успел передать, как аксиум всей толпой носили, но я их сделал. Как? Просто сбежал. И угнал их же спидер. То есть мы можем улететь? Да. Куда пожелаем. Ты еще и ампулу прихватил. Полегче. Смотрите, Хан! Бегом, бегом! Они углубляются в проулок. Это потянет на... 5-6 сотен кредитов. Больше, чем нам необходимо. Чтобы подкупить всех таможенников и убраться с Карелии. Хан, это... Может выгореть. Должно выгореть. Ты говорила, придет день, мы выберемся отсюда. Он настал. Тогда чего мы ждем? Еще поцелуй. Кира ведет его за собой в сумрак коридора, где путь им преграждает громила. Вот они! Эй, вы двое! Сзади гуманоид с чертами рептилии. Надо же, какая встреча! Молох, здрасте. Как дела? Я тут как раз иду к леди Проксим. Молох стоит у них на пути. Где наши деньги? Ну и ночка выдалась. Расскажу, не поверишь. То есть поверишь, но... Обыскать его! А ну, отброс, стоять! Следует быстрый обыск. Полегче. Тащи его! Понял. Идем-ка к леди Проксиме. Молох впивается взглядом в Киру. Бандиты препровождают Хана в набитый инопланетянами сырой зал с побулькивающим в центре бассейном. Из сумрака поднимается исполинское, похожее на сороконожку, существо. Громила дубинкой выталкивает Хана вперед. Тот поднимает взгляд к нависающей над ним сороконожке. Итак, рассказывай. А что тут рассказывать? Тебя предали, меня чуть не убили. Где деньги? У них. А мой коаксиум? Да там же, но мы вынесли ценное знание, что этим гадам доверять нельзя. Чтобы я да вдруг поверила, будто ты ни с чем от них ушел. Ну, я... Ушел живым, а это уже неплохо, ну, то есть успех, можно сказать. Давай ему простейшие поручения, что слышу одни отговорки. Бандит бьет Хана дубинкой в живот. Твое неповиновение должно быть наказано, иначе ты не усвоишь урок. Кира с тревогой смотрит, как дубинка опускается на спину Хана. Тот падает на колени, сплевывает. Знаете что? Уроки это не мое. Что ты сказал? Сказал! Дубинка у Хана. И еще раз! Меня кто-то ударит! Тут же огребет. А если пристрелю? Молох целится из бластера. Молох! Нет! Стой! Кира, вспомни ту штольню! Кто тебя вытащил из этого ада, приютил тебя? Что, пожертвуешь всем ради Хана? Он того не стоит! Все, что он потерял на сделке, мы возместим вам вдвойне! Мы все компенсируем! Коаксиум бесценен, вам отбросом грош цена. Хан поднимает руку. А теперь все отошли назад! Что там у тебя в руке? Это термальный детонатор. Отпущу и рванет. Камень, просто камень. Нет, бомба. Нет, камень. А звук так это ты сам щелкнул языком. Только не говори, что вот это твой план. Нет, это... Хан запускает камнем в высокое окно. Стекло разбивается, и леди Проксима, спасаясь от солнечного луча, ныряет под воду. Хан с Кирой бросаются на улицу к спидеру. Садись. М-68. Да, нравится? Не то слово. Хан соединяет провода, загораются сопла двигателя, спидер разворачивается на месте и уносится прочь. Заряды бластера Молоха впустую рикошетят от задней панели. Кира оглядывается через плечо. М-68 парит в полуметре над землей и набирает скорость. Она поворачивается к Хану, в глазах безудержная радость. Тот с самодовольной ухмылкой выжимает ручку акселератора. Спидер летит над рекой по мосту, уходящему вдаль за горизонт. Там один звездный лайнер, отчаливает скоро на то. На нем и слиняем. Кира берет в руки пробирку. Пройдем таможню и все, считай свободный. Я стану пилотом. У нас будет свой корабль. Исследуем галактику от и до. И больше никто и никогда не будет командовать нами и помыкать. Точно. Их нагоняет стингер, бронекатер на воздушной подушке. Думал, у нас будет хоть какая-то фора. Катеры преследователей заходятся яростным лаем гончии. Грозный окрик управляющего катером Молоха. Тебе конец. Стингер прижимает спидер к отбойнику, высекая сноп искр. Хан рывком руля посылает свой М-68 вперед. Кира замечает летящий по встречный грузовик. Держись! Хан едва успевает свернуть с его пути. Молох притормаживает и вновь бросается в погоню. На глазах у охраняющего КПП-дроида спидер летит прямо на заграждение. Посторонним без спецдопуска вход воспрещен. Стоять! Остановитесь! Соблюдайте требования! Молох сбивает дроида, и голова дроида падает на землю. Погоня продолжается. Вот же! Быстрый стингер! Да, но мы же быстрее, верно? Я надеюсь. Уходя от стингера, М-68 петляет между припаркованными катерами, перескакивает через барьер, цепляет носом землю, разлетаются искры. Штурмовик, случайный свидетель погони, заводит ховербайк и бросается следом. Стингер влетает на людный пятачок и врезается в топливные цистерны. Гремит взрыв. Ховербайк нагоняет М-68. Штурмовик налетает на контейнер, падает с байка и провожает взглядом промчавшийся мимо стингер. М-68 несется к верфям по лабиринту пролетов и доков. Молох не отстает. На очередном крутом повороте Хан с Кирой вжимаются в борт. Испуганный персонал бросается в расцепную. Хан замечает просвет между двумя высокими секциями верфи. Хан, ты куда собрался? Туда. Но там слишком узко, ты не видишь? А если так? Он резко выкручивает руль, направляя М-68 под острым углом в зазор. Стингер, он пошире, поневоле остается позади. Долгожданная свобода. Спидер со скрежетом тормозит и замирает, пока Хан озирается по сторонам. Молох спускается на землю. Гонщик сюда! За ними! Он палит из бластера. Давай. Пошли! Хан хватает игральные кости и бежит с Кирой прочь. Один из громил ведет гонщик. Шумный терминал космопорта. Штурмовики и таможенники фильтруют толпу пассажиров. Хан и Кира пробираются сквозь толчею. Штурмовик пропускает вперед нагруженных пожитками пассажиров. Не сопротивляться. Укрывшись за одной из колонн, Хан и Кира смотрят, как охрана хватает кого-то и под шумок успевают затесаться в очередь. За охраняемой кабинкой раздвижная дверь, за ней коридор. Следующий. Молох и его головорезы все ближе. Кира подталкивает Хана локтем. Хана не здесь. Молох останавливает штурмовика. Эй, что мы? Ищем беглецов. Почти прошли. Держись рядом. Следующий. И не оборачивайся. Как только пройдем, надо сразу решить, куда нам лучше податься. Туда, где нет империи. Да любой из миров всяко лучше нашей помойки. Не факт. Там не будет никакой защиты. А если нас схватят работорговцы? Продадут Кримзон Донну из картеля Хантов? Нет, этого не будет. Вот увидишь. Он крепко сжимает ее руку. Кира раскрывает ладонь, видит золотые кости, тепло улыбается Хану. На удачу. Именно так. Что непонятно, вперед! Следующий. Хан и Кира подходят к таможенному посту. Идентификаторы. Такое дело, у нас их нет. Но есть это, чистейшее гипертопливо. Его стоимость 900 кредитов, минимум. А может, вас за хранение взять? И кто от этого будет в плюсе? Пропустите, и оно ваше. Таможенница колеблется, украдкой оглядывается, выдвигает вперед лоток. Хан подталкивает Киру локтем. Каксиум, быстро. Когда пройдем, не раньше. Хан видит, что Молох все ближе. Отдай. Кира дрожащей рукой сжимает пробирку. Отдай, отдай. Кира кладет ее в ящик, идет за Ханом к открывшейся двери, но тут ее хватает. Так, спокойно! Дверь закрывается, их разделили. Нет! Откройте решетку! Охрана, внимание, обнаружен нарушитель. Откройте решетку! Хан! Не смей ее трогать! Беги! Руки свои убери! Хан колотит по решетке. Кира! Беги, пусти Хан! Ее! Ну! Кира! Шагай давай! Бандиты волокут девушку прочь. Кира! Нарушитель задержан. Кира, я вернусь! Я вернусь! Молох спускает гонщик. Всем патрулям, прорыв кордона. Несанкционированное проникновение в зону вылета. Хан хватает подвернувшийся под руку чужой плащ, накидывает на плечи. Он водружает на голову шляпу, сорванную с какого-то парня. Его взгляд скользит по мосткам с постами штурмовиков и офицеров имперских войск. Без билета никак нельзя. Сначала предъявите ваш билет. Мимо штурмовиков, наседающих на семейство, катится дроид Ар-2. Он еще где-то здесь. Продолжать поиски. Хан наблюдает, затем ныряет за штабель ящиков. Тяжело дыша, он отводит взгляд. Штурмовики задерживают еще одного бедолагу. А ну стоять! Ваш идентификатор! Пожалуйста! Не сопротивляться! Видео на настенном экране. Станьте частью империи. Откройте для себя новые миры. Осваивайте полезные навыки. Способствуйте установлению мира в галактике. Не оставайтесь в стороне. Станьте частью империи. Стойка вербовщика. Добровольцев пилоты здесь набирают? Тех, кто рвется в имперский военный флот. Но большинство идут в пехоту. А я буду пилотом. Вперед, иди. Лучшим в галактике. Эй, вы! Штурмовики пойдем. Хватают парня, похожего на Хана. Вы, есть пара вопросов. Сколько это займет? Смотря как скоро выслужишься. А что, торопишься куда? Да, обратно сюда. И поскорее бы. Да, редкий случай. Твое имя, сынок? Хан. Хан, а дальше? Род, племя? Хан, не мигая, смотрит на вербовщика. Нет у меня никого. Я один. Хан. Вербовщик что-то набивает на клавиатуре. Соло. Хан вскидывает голову. Одобрено. Проходи в транспортник номер 83 и прямиком в академию. Удачи, Хан Соло. Станешь пилотом в два счета. Поле битвы. От взрыва подлетает вверх имперский пехотинец. Надпись «Три года спустя». С трудом поднявшись, солдат снимает противогаз. Это Хан. Бронированный разведчик-шагоход открывает огонь. Офицер поднимает отряд. Вы солдаты империи! Штурмовики вперед! Солану встать! Мы почти у цели! Какой цели? Куда? Куда мы идем? Остался последний бросок! Победа близка! И падает замертво. Хан едва успевает прикрыть лицо от искр и осколков снаряда. Он бежит, уклоняясь от пуль, прыгает в воронку, где солдаты помогают раненому товарищу. Ноги! Ноги! Хан видит на кромке соседней воронки офицера, ловко орудующего парой бластеров. Рядом еще трое, рангом пониже. офицер подстреливает противника и укрывается за уступом. На одном из его солдат противогаз. Слышь, Беккер, ты обещал работенку, не бей лежачего! Да! Но мы тут того гляди, все поляжем! Осколки сыплются дождем. Вечно ты всем недоволен! Над их головами проносится космолет. Тяжелый тягач, он-то нам и нужен! Передовая, я так понимаю, там! Да, только майор приказал двигать вон туда! Вперед, если жить надоело! Майора там и подстрелили! Кто теперь старший по званию? Ну, так вы, капитан! Капитан! Вот умора! Какой план, капитан Беккет? Вэл, возьмешь Рио и тех четверых на левый фланг. Ну а я с трепачом буду пробиваться справа. Может и повезет. Везет только дуракам! Стойте, один вопрос! Ты выжить хочешь? Разумеется! Тогда молча выполняй, что приказано! Со мной! Беккет ведет всех через холм. Солдат в противогазе Рио вместе со всеми открывает огонь. Вид сверху на продвигающийся вперед отряд. Клубы дыма рассеиваются. Виден укрепленный имперский бункер. Капитан. Беккет не обращает на Хана внимания. Капитан. Беккет отпивает из фляжки. Я Хан. Отбрасывает ее. Да всем плевать. Орудие. Спасибо, а что выручили. Ты сам не промах. Я учился на боевого пилота. Хочешь совет дам? Вали-ка ты с этой скотобойни, как угодно и на чем угодно. Беккет берет оружие Хана. Тот оказывается лицом к лицу с Вэл. А вы из какой роты? Мы полностью укомплектованы. Не надейся. Служи, где служишь. Головной боли меньше. Рио, держа оружие в руках, второй парой своих рук подтягивает штаны. Хан озадачен. Меня подождите! К офицеру подтягиваются солдаты. Стойся! Через 3 часа выдвигаемся к южным топям. В разведотряд нужны 10 бойцов. Снова грязь месить. Что, солдат? Интересуюсь, в чем наша боевая задача? В продвижении дела мира в галактике. Поддержке режимов дружественных империй, подавление агрессии. Это их планета, мы на нее вторглись. Какие-то проблемы, солдат? Никак нет, сэр. Лейтенант сурово глядит на Хана. Выдвигаемся! К южным топям! Вперед! Слышали? Хана осеняет вперед! Какая-то мысль, и он устремляется обратно мимо солдатских шерен. Стоя у походной палатки, Беккет с Вэл наблюдают за взлетом и посадкой космолетов. Похоже, делают вылазку каждые полчаса. Да, давай так. Я часовых сниму, и еще сигнального пилота, да вообще всю компашку. Что за компашка? Беккет и Вэл раздраженно смотрят на поравнявшегося с ними Хана. Вот ведь талант, совать нос туда, куда не следует. Не мог не заметить. У вас вся форма в дырках от лазера, значит, или вы неубиваемый, или сняли ее с мертвеца. Не, вы не имперцы. Нет, у вас мародерский интерес, так что я в доле. Я его сейчас пристрелю. Нет. Вэл наставляет на Хана оружие. Шею свернем. Крови меньше. А можно взять меня с собой? Я рос как сорняк на улицах Карелии. Я угоняю лэндспидеры лет с 10. Я и водитель, и пилот, и... Вы сами сказали, отсюда надо валить, так? И как же ты угодил в эту грязь, летун? Ну, меня выгнали из летной академии, поскольку думал своей головой. Но я исключительный пилот, и мне надо домой. Не, точно псих, раз рвется на Карелию. Есть причина. У нас уже есть свой пилот. Кто? Орданианин? Орданианин? Это ты про кого? Меня, имперского штурмовика? Штурмовик, который подтягивает штаны руками, что растут из зада. Ну-ну. Да что ты? Я готов на все, лишь бы попасть на Карелию. И так 3 года уже воюю. Просто дайте мне шанс. Спасибо, капитан. Тихо, стойте. Там же полсотни штурмовиков. Ну, что ж, если вам это не интересно, может, мне стоит переговорить с лейтенантом? Да, сделаем. Шантаж. Беккет забрасывает в рот кусочек съестного. Лейтенант! Капитан! Лейтенант, у нас объявился дезертир. Задержать. Нет, стойте. Так и думал. Этот из проблемных. И врун еще, чтобы не плел, не верьте. Куда без меня не улетать? Шагай, пошел. Зверю его скормите. Зверю? Что? Какому еще зверю? Стойте! Пошел. Тот тип, он вообще не офицер, а самозванец. Тихо! Хана заковывают в цепи и сталкивают в яму. Захлопнув решетку, штурмовики смотрят вниз. 3 дня его не кормили. Будет весело. Хан, распластавшийся в грязи, нервно озирается. Взгляд выхватывает из сумрака голову и торс бездвижного робота. Цепь натягивается через кольцо на столбе. Один ее конец уходит в темный провал пещеры. Вид из пещеры. Хан посреди земляной камеры полной грязи. Цепь скользит дальше, притягивая его к столбу. Хан пытается отползти от косматого, облепленного грязью зверя. Тот, как и Хан, закован одной из мохнатых ног в манжету кандалов. Подходит в раскачку, наматывая на лапу соединяющую их цепь. Это Чуи. Тихо, здравствуй, тихо, спокойно. Не злись. Я из своих, слышь, угостить? Хан швыряет в глаза муки грязью. Спасите! Вытащите меня! Вытащите! Чуи дергает за цепь, и Хан хватает тянущуюся к нему лапу. Что съел? Вуки бьет Хана о столб, потом о землю, обхватывает рукой за шею, тот вцепляется Чуи в шерсть. Чуи забрасывает Хана на спину, но тот кусает его за плечо, выплевывает шерсть. Чуи швыряет его в столб. Хан видит, что упирающийся в потолок конец столба расшатан. Эх, только разошелся. Нет бы посмаковать. Да, помедленнее его. Чуи садится на Хана верхом. Стой, стой, стой, стой, стой! Вуки вдавливает Хана в грязь. На, владей, ну слабо, выслушай, наконец. Безмозглый Вуки. Чуи поднимает его за ногу. Мой знать план побега. Ты и я, свобода. После понарошку побоище. Он указывает на столб. Видишь, большой палка. Высвободившись из схватки Чуи, Хан встает в боевую стойку и указывает на столб. Вуки замахивается, бьет по столбу. 10 кредитов, что и минуты не протянут. Штурмовики наблюдают через решетку. Я больше не могу! Чуи бьет снова. Кто устал? Ах ты ж кашиикское чучело! Вуки яростно нападает, впечатывает Хана в стол. Тот падает вместе с кусками решетки. Штурмовики валятся в яму. Ха-ха! Хан плохого не посоветует. Эй, ты чё? Чуи выбрасывает Хана из ямы, следом выбирается сам. Над их головами проносится космолет. За мной! Они бегут в противоположных направлениях, цепь натягивается. Хан вцепляется в трубу. Чуи оглядывается, делает мах косматой ногой, подбрасывая к себе Хана. Стой, стой! Не туда! Слушай меня и постарайся понять. Там, на космодроме, меня ждут друзья. Так вот, они прямо сейчас стартуют. Надо валить из этого болота. Хочешь жить? Давай с нами. А потом, хоть на все четыре стороны, мне плевать. Но прямо сейчас, нам на космодром. Поверь мне. Рио в кабине пилота снимает форму штурмовика. Под ней тщедушное, похожее на обезьянье тельце с двумя парами рук. Как они дышат в этих летных костюмах! Кошмар! Еще бы в них не лажать! Ни тебе голову повернуть, ни вздохнуть, ни услышать друг друга! Подходят Вэл и Беккет. Рио шустро перебирает ногами рычаги управления. На глазах у подбежавших Хана и Чуи корабль взлетает. Чтоб я сдох. Хе-хе! Это ж Хан! Глазам не верю! Стойте! Хан с Чуи подпрыгивают, машут руками. Это кто там? Вуки? Невероятно! Я не знаю, как вам, по мне так парнишка славный. Нет! Корабль все выше. Чуи сердито смотрит на Хана. Вообще, силенка в нашем деле лишней не бывает. Ну нет, даже не думай. Поверь на слово, нет слаще сна, чем свернувшись калачиком у Вуки на коленях. Беккет быстро осматривается, тянет за рычаг, и корабль садится. Говорю же, это мои друзья! Хан и Чуи устремляются к кораблю. Пара секунд, и тягач плавно взмывает к пелене облаков. Переводит гондолы в горизонтальное положение и набирает ход. Поле боя, а тот в самом разгаре, остается далеко позади. Вода смывает грязь с ног стоящего под душем мужчины. Рядом появляются косматые лапы Вуки. Хан смотрит на Чуи. А по очереди нельзя было, только вдвоем? В космических глубинах мерцает голубоватым светом планета. Космолет заходит на посадку, пролетая над горной грядой в отметинах вечных снегов. Хан стоит на открытом мостике под фюзеляжем корабля, глядя на увенчанные снежными шапками горные вершины. Чуи медленно спускается к нему по металлической лестнице. Его чистую шерсть треплет ветер. Спасибо, что помог с побегом. Это тебя взяли в придачу ко мне. Для нас с тобой выгода вдвойне. Поможем им с этим налетом, заработаем кучу денег и свободны. Воздухом свободы давно дышал? Вот и я давненько. Хан и Чуи оценивают пейзаж. Тебя, кстати, как звать? Чубака? Не, прости. Надо короче, а то не хочу каждый раз язык ломать. Чуть позже Хан, Вэл и Беккет лежат в снегу, глядя на мост вдали. Идиот. Вон, смотри. Да. Атакуем конвейкс между мостом и башней. Рю нас спускает. Там отсоединяем контейнер, цепляем тросами к тягачу и затем... Рю глушит сигнализацию. Я взрываю мост, контейнер соскальзывает, и мы тихо валим. Сработает сигнал тревоги. Проснутся гадюки, атмосфера очень быстро накалится. Я свое дело знаю, о другом подумай. Энфиснест. Энфиснест кто это? Говорю, в этом деле нам в затылок не дышит. Никто, даже Энфиснест, не в курсе про эту поставку. Только мой осведомитель. Хорошо, если так. Да? Случается, что доверишься? Вот только не тем. Вэл бросает взгляд на Хана. Проходит время. На карте все наше будущее, а ты привлекаешь дилетантов. Если кто не заметил, у нас нехватка кадров. Могли взять кого хочешь. Сестер Ксан. Или Боска. Но нет. Ты предпочел, чтоб нашу судьбу решали недоумки. Все сидят вокруг костра. Вы недоумки? Нет. Вот, видишь? Совсем наоборот. Слушайте, я всю жизнь ждал такого вот шанса не для того, чтобы его запороть. Да ладно, Вэл, смотри, сама искренность. К тому же ты пробовал отказать Вуки в приглашении? Я бы не советовал. Ничего смешного. Вэл, слушай, печенкой, чую, мы с ними не прогадали. И потом выбирать все равно не из чего. Ты точно все просчитал? Да, я знаю, что делаю и ради чего. Погасим наши долги. Вернемся на Гленсельм. Я, наконец, научусь играть на волокорде. Беккет, ты никогда не освоишь волокорд. Это точно. Контуженный ведь. Беккет сверлит Хана взглядом. Так что тебя гложет, а, летун? Кого, меня? Знакомый взгляд, одержимость. Ну вот чем? Местью? Не, тут не месть. Приглядись. Дела сердечная, любовь. О, любовь. Расскажи, кто такая? Она красотка? Рио спрыгивает. Зубки остренькие. Хан с прищуром глядит на Арденианина, потом на Вэл. Да, была любовь. Только я выбрался, а она нет. Беккет задумчив. Я поклялся самому себе стать пилотом. Добыть корабль. И отыскать ее. Этим и займусь, как здесь закончим. Рио готовит еду. С чего ты взял, что она еще там? Просто знаю. Кого-кого, а меня дамочкам не пришвартовать. Пытались-то многие. Да брось, Рио. Хоть мне не ври. Всем нам кто-то нужен. Вэл садится рядом с Беккетом. Даже такому старому аферёге, как этот. Вэл гладит его по голове, нежный взгляд переходит в поцелуй. Хан с улыбкой отводит глаза, поворачивается к сидящему справа Вуки. А ты как распорядишься своей долей? Что он сказал? Что всех Вуки поработила Империя, вывезла с Кашиика. И он ищет своих... как бы, точнее, племя родных, не знаю. Беккет поднимает взгляд. Есть разница. Беккет ловко крутит в руке бластер. Научи меня так. Все, чему тебе надо научиться... Меняет длинный ствол винтовки на короткий. Делать, что скажу. Без вопросов. Тогда завтра разбогатеешь так, что на свой корабль хватит с лихвой. Пока Чуи надевает патронтаж, Беккет снимает приклад и, чмокнув, бросает модифицированное оружие Хану. Хан, улыбаясь, крутит в руках получившийся тяжелый бластер. Конвейкс мчится по монорельсу, огибающему горную гряду. Грузовые вагоны-контейнеры без окон тяжело кренятся на поворотах. Космолет устремляется вниз. Ставим таймер. Врубаем пушилки. 9,6 до моста. Ну что, друзья мои, покажем, чего мы стоим. Рио ведет космолет вровень с Конвейксом. Беккет спрыгивает на один из контейнеров, следом Чуи. Хан видит, что расстояние неуклонно растет, прыгает. И успевает. Я в порядке! Беккет говорит в наручный коммуникатор. Вэл, как там у тебя? Впереди под мостом Вэл выстреливает танкерной кошкой. Все по плану. И трос тянет ее вверх, к самому днищу моста. Чуи с товарищами пробираются к центральному вагону, тягач летит неподалеку. Они подцепляют контейнер тросами. Беккет всаживает резак в расположенный рядом с люком блок управления. Они открывают люк и вглядываются в ряды светящихся пробирок за треугольными окошками. Коаксиум! Тут на целый флот хватит! Или чтобы разнести нас на части! Рио направляет машину вниз. Что там, не молчите! Удачный денек! Да, отличный! Лучший день в твоей жизни, рукастый! Не скажи, не поджаривал ты майнаков на Ордынии! Это что-то! С хвоста Конвейкса вовсю палит охрана. Засекли! Соединительным муфтам! Рио, назад! Оперативненько! Хан и Чуи припадают к противоположным сторонам контейнера. Рио взмывает ввысь. Беккет отстреливается и едва не скатывается на землю. Хан, Чуи ныряют в зазор между контейнерами. Беккет поворачивается, видит впереди крутой поворот. Конвейкс резко кренится. Хан вцепляется в руку повисшего в воздухе Чуи. Чуи! Охранники все ближе. Шагают по наклонной плоскости в магнитной обуви. Мимо висящего вуки проносится горный склон. Впереди на уровне головы острый уступ. Чуи отчаянно жестикулирует, и Хан успевает втащить его наверх. Ты не ранен? Больше меня так не пугай! Беккет, уворачиваясь от разрядов бластеров, дергает на себя люк и прячется за крышкой. Хан, что за задержка? Давай вместе! Хан и Чуи по стороны от сцепляющей муфты. Давай! Они тянут рычаги и отцепляют свой вагон от хвостовых контейнеров. Те исчезают вдали. Охранник стреляет через разрыв, но мимо. Беккет отдает честь удаляющейся охране, пинком закрывает люк. Один готов! Где ты там, Рио? Прием! Да все, думаю, отойду отдел. Открою в теплом местечке контину, но только не очень жарко. Все, спускаю лебедочные тросы! Рио подводит тягач поближе, спускает тросы на грузовой контейнер, последний из оставшихся при Конвейксе. Наверху Вэл готовится к подрыву моста. Она поднимает голову, видит рой спидеров с фигурами в масках. Как знала, говорила ж. Беккет, он здесь! Беккет закрепляет трос. Ну все, теперь мне всю плешь проешь! На глазах у Чуи и двух его товарищей спидеры проносятся мимо Конвейкса. Это кто? Энфис Нест! Мародеры, пираты! Всегда являются на готовеньке. Спидеры разворачиваются. Приготовить гарпуны! Захват! Впереди Энфис Нест в рогатом боевом шлеме с прорезями для глаз. Энфис пикирует на контейнер. Хан с Чуи спрыгивают и повисают на тросах по обе стороны от него. Беккет выпрямляется, чтобы выстрелить. Из подлетевшего спидера с боковой люлькой на мостик спрыгивает фигура. Выпущенный из спидера гарпун едва не цепляет Хана. Тот спускается ниже, видит, что скоро врежется в похожую на клюв верхушку башни. Хан отцепляет трос и падает на нижнюю платформу контейнера. Беккет стреляет в загарпунивший контейнер спидер, тот врезается в скалу. Секунду! У нас тут непрошенный гость! Пошел вон с моего корабля! Рио ранен. Хан взбирается наверх, видит вспышки бластера в кабине пилота. Ты как там? Живой? Да нормально. Плечо царапало. Пустяки. А голос не очень. Тягач заваливается на бок, едва не сбивает Беккета и падает на соседний контейнер. Чуи! Этот придется отсоединять самому! Чуи спускается в зазор между вагонами. Хан видит несущийся на них тягач. Хан! Да, понял! Хан спрыгивает с угла контейнера на мостик и забирается в корабль, как раз когда тот сшибает ряд столбов. Вэл! Смотри! Смотри в оба, задели сигнализацию! Вэлл смотрит на близлежащую башню, из двери которой вылетает похожий на медузу черный дроид. Рой, гадюк, летят к вам! Кабина тягача. Рио! С виду страшно. А так ерунда. Я только покемарю. Хан силится справиться со штурвальной колонкой. Когда тягач цепляет склон горы, свисающий трос чуть не сбивает Беккета. Впереди Вэлл взбирается по опоре моста наверх и целится в летящих навстречу дроидов гадюк. Дроиды разворачиваются, открывают ответный огонь. Беккет хватается за трос. Довольно! Пора вмешаться! Пока Беккет закрепляет трос, подлетает Энфис, спрыгивает со спидера на контейнер. Беккет стреляет, но Энфис уворачивается, бросается в атаку, наносит удар ногой и активирует шест со светящимся клинком. Схватка. И Энфис сбивает противника, наступает ему на руку и разрезает бластер пополам. Энфис бьет тупым концом шеста Беккета, отшвыривая его на соседний вагон, а клинок заносит над тросом. Кабина пилота. Это и правда. Пилот, как их мало. Рио, ты держись, ладно? На мосту продолжается перестрелка Вэлл и дроидов. Вэлл прячется за опорой, карабкается вверх. На конвейксе Энфис перерезает трос. Еще три по-прежнему свисают с корабля. Беккет, один из тросов накрылся! До моста 2-1! Беккет перепрыгивает обратно и достает резак. Помирать одиноким паршиво. Вэлл, права. Рио? Рио замирает. Хан смотрит вперед широко раскрытыми глазами. Высоко на мосту Вэлл стреляет в дрона, разворачивается. Залп бластера гадюки выбивает оружие из ее рук. Конвейкс резко кренится. Беккет и Энфис повисают, вцепившись в контейнер. Ноги болтаются в воздухе. Хан ведет тягач прямо над контейнером. Энфис не сдается. На мосту очередной выстрел дроида пригвождает Вэлл к опоре. Беккет до моста 1.8! Вэлл все еще там! Вэлл, уходи! Слышишь меня? Скорей! Гадюки продолжают стрельбу. Меня прижали! Придется заканчивать отсюда! Что? Славно полетали, милый. Ты лучшее, что у меня было. Вэлл! Не вздумай! Она раскрывает детонатор, собирается с духом и нажимает на кнопку. Мост сотрясает череда мощных взрывов. Энфис с помощью шеста запрыгивает в спидер. Чуи силится отцепить вагон, дергает за оба рычага разом. Голова конвейкса уже на рухнувшем мосту проваливается в пропасть. Чуи, давай! Один вагон за другим летят вниз, но Чуи в последний момент успевает расцепить муфту. Контейнеры повисают на тросах, в один вцепился и Беккет. Хан силится удержать корабль с дополнительным грузом. Анкерные тросы со спидеров тянут его в одну сторону, тягач в другую. Перетягивание каната за право обладания контейнером. Беккет, они вцепились мертвой хваткой! Жми, жми вперед, отвалятся! Их несет прямиком на скалу. Не сбросите груз, умрете! Не вытянуть, придется сбросить! Делай, что я говорю, Хан! Чуи, трос хватай! Даже не думай! Чуи хватает кабель одной рукой, Беккета другой, и Хан отпускает тросы. Хан! Трос десятый! Спидеры у самой скалы отпускают свои и разлетаются. Контейнер с коаксиумом скатывается на каменистую землю. Гремит мощный взрыв, и тягач едва успевает ускользнуть от огненного смерча. Ударная волна нарастает и вдруг сжимается, разрушив целую гору. Вид издалека. К стоящему на коленях в снегу Беккету подходят Чуи с Ханом. Хан отпихивает Чуи, идет, нахмурившись, к Беккету. Рядом из куч камней торчат дула бластеров. С трудом поднявшись на ноги, Беккет бьет Хана в челюсть, тот падает в снег. За что? Ты не слушаешь и не исполняешь приказы! Ты хоть представляешь, что наделал? Мы вообще-то крали не для себя. Нас наняли. Сам Кримзон Дон. Кримзон Дон? А теперь мы должны ему 100 кило к аксиуму, а как выяснится, что его нет, нам конец. Точно. Скроемся. Я уже дезертир. Мне без разницы. Разница в том, что Империя не отрядит команду наемников, чтобы отловить беглого дезертира. А Драйден Вос, да. Когда за твою шкуру назначена награда, это не жизнь. Придется идти к ним с повинной. Может, получится с ним договориться. Значит, пойдем. Нет. Он знает только меня. Если пойдешь со мной, засветишься. Тебя, может, и не убьют. Но не отпустят точно. Допустим, мы как-нибудь выкрутимся. Денег нам заплатят? Возможно. Для меня риск оправдан. Хан поворачивается к Чуи. А для тебя? Это да. Беккет похлопывает Хана по плечу. Прости, что врезал. Да ладно, мне не привыкать. На подмерзшей почве пасется инопланетный скот. Когда доберемся, Драйден Вос будет ждать в форте Ипса? Рядом, на своей яхте. И как ты поймешь, на какой? Это как раз не проблема. Беккет бросает взгляд вверх, отходит. Хан и Чуи, проследив за его взглядом, видят летящий в облаках космолет с прижатыми к корпусу крыльями. Космолет садится. Можно оценить красоту этой космической яхты. Высотой с 12-этажный дом, она оснащена мощными соплами, под крыльями длинноствольные орудия. Беккет ведет Хана и Чуи по круговой стыковочной платформе к подножке трапа, затем ко входу. Они проходят через роскошный холл с оконными панелями в форме капсул мимо дроида в будке. Попрошу сдать оружие. Беккет сдает оружие. Все, что осталось. У Хана изымают бластер. Лифт поднимается вдоль вытравленного на корпусе яхты символа, перечеркнутой спирали. Атриум пентхауса. У стойки микрофона гостям поет женщина в блестящем платье. Сам микрофон прикреплен к ее рту. Из стоящей рядом емкости с жидкостью ей подпевает небольшое существо, напоминающее луковицу. Беккет нерешительно ведет Хана и Чуи за собой. Взгляд Хана скользит по толпе танцующих, общающихся людей и инопланетян. Через зал к ним направляется гуманоид с гребнями на голове. С возвращением, Тобиас Беккет. Я навстречу к Драйдену. Он ждет меня. Он сейчас к вам выйдет, как только закончит с местным губернатором. Кабинет. Светловолосый мужчина выдергивает кинжал из тела бородача, тот падает замертво. Простите, сэр. Прибыл Беккет. Отнеси в офис, возможно, еще понадобится. Драйден Вос, на его лице длинные красные полосы, кладет на поднос слуги двухклинковый кинжал. Охранник оттаскивает труп губернатора. Надо чаще выпускать пар, очень расслабляет. Он удаляется. В главном зале Беккет подходит к Хану. Эй, все они тебе не друзья. И никогда ими не будут, не заговаривай с ними. Не гляди им в глаза, просто смотри в пол. Хан раздраженно утыкается взглядом в пол. Выпить, что ли? На Хана и Чуи во все глаза глядит какой-то офицер. Чуи, хлопнув его по плечу, указывает на Беккета. Не, да пожалуйста. Хан, поймав на себе взгляд девушки, отводит глаза. Похожее на эльфа существо, сидя на столе, лакомится закусками. Певица разводит в стороны руки и склоняется в поклоне. Хан в одиночестве бродит по залу, оборачивается на прикосновение чьей-то руки. Чуй, сколько можно? Перед ним Кира. Вырез платья украшен символом-полукругом. Они обнимаются. Кира, что ты тут делаешь? Работаю здесь. А ты с какой целью? Я тут, Кира, я... Охранники видят, как Хан касается ее лица. Я тут ради тебя, клянусь. Та жизнь прошла, Хан. Для меня нет. Думаешь, зачем я здесь? Провернуть одно дело, подзаработать и сразу же на Карелию обратно за тобой. Уже не нужно. Я перед тобой. Тот день я не мог себе простить, думал... Если бы ты остался, тебя бы ждала смерть. Главное, что ты спасся. Они улыбаются друг другу. Хан спрашивает уже серьезно. Ты-то как вырвалась? Она сглатывает, обводит зал взглядом. А никак. Хан обескуражен, идет за ней следом. А ты хорош. Немного неухожен, конечно, но хорош. И ты хороша. Слуга вносит напитки. Спасибо, Атиле. Кира берет бокал. Ты внимательна к Докандару? Очень. На запястье Киры тот же знак, что и на яхте. И за что мы выпьем? Сначала выпьем, а потом решим. Чуи наблюдает за ними, выпивает два бокала. Шерсть на подбородке промокла. А ты добыл космолет, на котором мы собирались улететь? Да. Ну, почти что. Собираюсь. И как раз сейчас наклевывается крупная сделка. Насколько? Огромная. И когда состоится заключение огромной сделки? В любой момент. Хан плутовато ухмыляется. Знаешь, я часто думала о тебе, о том, где ты сейчас. И представляла, что я рядом, смотрю на тебя и... Она отводит задумчивый взгляд. Что? Эй, я что говорил? Слушай, я же не могу ходить, уткнувшись носом в пол. Я еще в кого-нибудь врежусь. Я... А насчет помалкивать? Был Бекет. Разговор, смотрю. Вы что, вместе работаете? Да. Тобиас! Брайден! Ты не ранен? Все хорошо? Все нормально. Соболезную насчет вас. Да, спасибо. Кто же знал, что так обернется? Кажется, мы не представлены. Да, это Хан Соло и Чубакка, оба из моих. Драйден Восс. С моей помощницей вы уже познакомились. На Драйдене перстень с тем же символом. Хан и я, мы оба выросли на Карелии. О, еще то болото. Признаться, я восхищаюсь теми, кто выбрался с помойки. Особенно такой зловонный, как Карелия. Этот смрад, ужас. Что ж, рад знакомству. Польщен. Обмен рукопожатиями. Ты тоже, Чубакка, будь как дома. Итак, перекусим, напьемся и о делах поболтаем. Хан с Чуи идут последними. Просто друзья. Сам ты дерганый. Кабинет. Бекет. Ты поставил меня в сложное положение. Знаю, Драйден, и я сожалею. Ты сожалеешь? Драйден, возникли осложнения, обстоятельства. Энфис Нест. Осложнения из прогнозируемых, которые ты должен был предвидеть и, следовательно, устранить. Знаю, что ошибся, проворонил. Но, нанимая меня, вы говорили, больше ни у кого вообще нет... Что за лепет? Ты любую наводку обязан проверять. Я думаю, Драйден имеет в виду, что нас не интересуют причины твоего прокола. Вот именно. Совершенно не интересуют. Драйден, как я могу это исправить? Исправить? Это уже не исправить. Ты знаешь, кто за мной стоит, и как строго он с меня спросит. Скажет, должны быть последствия. Потому вот, что ты сделаешь для меня. Ты назовешь мне хоть одну причину. Оставить вас в живых. Обещаю, я компенсирую убыток. Стоп, тихо. Как? Как ты компенсируешь убыток? Доставив в точности, что было обещано. То есть 100 килограммов чистого коаксиума? Да, мы просто украдем его у кого-то еще. Конкретней! Трудно будет найти его где-то помимо имперских складов. Скариф, может, остров Милосердия? Неосуществимо. Что ж, значит, нужны другие мысли. Свежие идеи, которые мы... Да, что если не обработанный? Бекет наклоняется к Хану, толкает в ногу. Единственный известный источник остатического коаксиума – один из разломов в дальних штольнях Кесселя. Да, я это и имел в виду. Там очень богатая жила. Кессель – вотчина картеля пайков. Кримзон Дон заключил с ними хрупкий альянс. Я не намерен из-за вас развязывать полномасштабную войну с синдикатами. Нет, господа. Так не пойдет. Что ж, если это все, думаю, мы закончили. Совсем не все. Мы-то не заключали союзов с Пайками. Да, и о том, что работаем на вас, никто не в курсе. Драйден жестом останавливает своих вооруженных охранников. Пронзив Хана оценивающим взглядом, качает пальцем, затем встает перед Кирой. Выполнимо? Рискованно. Когда сырой коаксиум извлекают из хранилища, он становится нестабилен, так что... Хотя... Продолжай. Только если вы найдете место, где его быстро переработать. Он сказал Саварин. Саварин? Да, перерабатывающий заводик, и он не в имперской юрисдикции. Но Кира права. Контейнеры могут взорваться еще по дороге, так что... Понадобится сверхбыстрый корабль и блестящий пилот. Корабль найдем. Да и блестящий пилот у нас есть. Хан указывает на себя. Заносчивый взгляд такой. Голодный. То есть ты полагаешь, что твой знакомый не разочарует твоего босса? Сидящая рядом с Драйденом Кира, оценивающий с теплой улыбкой, смотрит на Хана. Да, я в нем уверена. Вот и чудно, потому что ты полетишь с ним. Проконтролируешь. Согласна? Конечно. Ну что ж, до встречи на Саварине! Да, на Саварине. Мне нравится наш план. Мне тоже. Нам надо чаще собираться. Отлично. Да, кстати, пока не забыл. Если снова подведешь... У меня не будет выбора. Да? Не подведу. Вне кабинета. По-моему, все прошло хорошо. Делаем все быстро и чисто, насколько возможно. Что потребуется? Оборудование соберу. Знаешь, где взять корабль? Знаю у кого. Сумрак казино. И знаю, где его найти. Вариант сомнительный, но попробовать стоит. Лучший контрабандист в галактике. Ускользал от лап Империи чаще, чем кто-либо еще. Привлекателен. У него утонченный вкус, безупречный стиль и харизма. Хан и Чуи идут следом за Кирой. Не говоря уже о неуемной... Я понял. Они проходят за решеченную арену, где лупят друг друга дроиды-гладиаторы. Но отошел отдел. Говорит, увлекся спортом. Нам нужен не он, а корабль. Он к нему прилагается. Не расстается с ним. Это его трофей. Останавливаются у карточного стола. Выиграл в собак. Крепко влетел. Но я ведь не знал, что она имперская шпионка. Думал, любит... В центре внимания усатый оратор. Это он, да? Занятный стиль. Вот-вот. Говоришь, выиграл корабль? Не умеешь ты в собак играть. А мне проиграет. Ты спонсируешь. Нет, ни за что. Хан, это настоящие шулеры. И я тоже спонсирую. Его не слушай. Перила тускло освещенной комнатки венчает трофей, голова Банты. Спасибо, спасибо. Как вы дали выиграть мне с таким раскладом? Нет, правда. Подходит Хан. Ну, игра есть игра. Все по-честному. Здесь не занято? Усатый победитель в кругу соперников инопланетян поднимает взгляд. Раскол свободен, значит, не занят, верно? Хан садится. Кира обходит стол по кругу. Стало быть, Сибак? Сабак. Сабак. Точно. Доводилось играть? Да, пару раз. Капитан Лэнда Калрисиан. Хан Соло. Кажется, у тебя удачный день. Я фартовый. А можно вопрос, капитан Калрисиан? Валяй, Хан. Я Хан, но неважно. Слышал про тебя тут всякое. Думаю, верить нет. Дрон разносит спиртное. Всему, что слышал обо мне, можешь верить. Спасибо. Действительно выиграл свой корабль в карты? Чего я только не выигрывал. Лэнда смакует напиток. Однажды даже субтропическую луну в поясе Осиона. Надо же. В плане инвестиций черная дыра. Впечатляет. Я бы в жизни не поставил на кон свой корабль. Не настолько азартен. Правда? Да. На чем летаешь? VCX, сотая. Отменный корабль, да, парни? Самый быстрый в галактике. Хотя и помимо него полно отличных кораблей. Твой тоже, думаю, хорош. Хорош, не жалуюсь. Хан кладет на стол три свои шестиугольные карты и откидывается на стуле. Новичкам везет. Блестяще. Лэнда аплодирует. Хан собирает кучку инкрустированных фишек и улыбается Кири, стоящей рядом с Чуи. Ну-ка, что тут у нас? О, пошла карта. Игроки добавляют в банк свои ставки, и Лэнда открывает свои пять карт. Простите, друзья, почти. Инопланетянин с рогами, как у барана, негодуя уходит. Хан хмуро изучает выпавшие ему карты, поворачивается к шестиглазому соседу. В свои карты смотри. Всеми глазами туда. И прикрой картишки. Две головы другого соседа обмениваются взглядом. А, мой ход. Что ж, ладно. Входит некто миниатюрный в шлеме, не отрывает глаз от Киры. Простите, минус два. Еще один игрок яростно перемалывает зубами карты в конфетти. Отменная игра. Ладно, а как тебе такой ход? Я принимаю и поднимаю. 2000. Хан облизывает губы. Против твоих 2000 ставлю на кон. Все, сколько здесь есть. Он выдвигает весь свой выигрыш на середину стола. Стоп, Хан. Спокойно. Может, уйдешь пока в плюсе? А может, ты уйдешь пока в пролете. Какой он дерзкий. Очаровательно. Я не шучу. А я отвечаю. И чем же? Шарфом. Не в моем стиле. Корабль. Против твоего корабля. Кира и Чуи пристально наблюдают. Вопрос, хватит ли у тебя духу. Ну, поехали. Картежники ухмыляются друг другу. Все в масть. С лица Лэнда сползает улыбка. Кира сияет. Хан принимает поздравления от сидящих за столом инопланетян. Обыграл меня. Что ж, сильно? Да. Очень сильно. Он тянется вперед. Но недостаточно. Фул собак. Откинувшись на спинку стула, Хан разочарованно рассматривает карты Лэнда. Чуи бьет лапой по колонне. Говорил же, выходи пока в плюсе. Кира отходит. Плачу за всех. Вид из-под стола. В рукаве Лэнда прячется шулерское приспособление. А ты как думаешь? Арена гладиаторских боев. Внушительный робот бьет собрата помельче заостренным кулаком. Бедняга валится на пол. Во-первых, у него не могло быть зеленого сайлопа. Они все вышли. Во-вторых, это твой капитан, бесподобный напыщенный позер. Ку-ку! У него даже... Лэнда в плаще разводит руки в стороны. И где же мой корабль? С собой я его не ношу. Он в мастерской. Надо кое-что подремать. Лэнда. Кира. Целует ей руку. Выглядишь феноменально. Как всегда. Предвидела нашу встречу. Чуи похлопывает Хана. А чё это ты с косматом и с малышом? Они работают на меня. Да, с прислугой нынче туго. Мы скорее напарники. Кира бросает на него взгляд. Партнеры. Извини. Насколько я помню, мы с Кримзон Доном все уладили. Угу. Дрейден сказал, все мои грехи списаны после Филуции. Это так или не так? Так, но нам нужно на Кесселя, значит, нужен корабль. Что же сразу не сказала? Думала, ты завязал. Миниатюрный шпион не дремлет. Так ведь жить на что-то надо. Сколько? До Кесселя, значит. Тот еще крюк. Половину от выручки. А не жирновато? Тут взрослые говорят. 25%. Бекет подсаживается к Лэнду у стойки бара, отвечает на его изучающий взгляд. Ты Тобиас Бекет. Убила Русинг. Толкнул, а убил ее падение. Чем я оказал услугу галактике? Мне, в частности. Должен был ей денег. И в знак глубочайшей признательности... Готов согласиться на 40%. Бекет закидывает в рот кусочек съестного. 25. Лэнда в задумчивости поворачивается к Бекету спиной и улыбается Кире. 25, отлично. У арены стоит дроид в человеческий рост. Долой тиранию! Долой эксплуататоров! Зла не хватает! Опять за свое. Кто? Мой старпом. Эй, это кто тебя сюда впустил? Проваливай! Довольно потворствовать варварству! Вы не должны этим заниматься! драться им на потеху. Да, вам промыли нейромозги. Не следуйте слепо программе, мы за свободу воли. Кисть дроида прилетает ей в голову. А ну отвали! Ты сейчас с огнем играешь. Да что ты? А со мной потягаешься, пень корявый. Ну все, держись! Эл-3! За дроидов, за киберразум! Сейчас как вырублю тебе рубильник. Сначала нащупай. Эл-3! Эл-3 поворачивается к Лэндо. Оставь его лицо в покое. Мы уходим. Здесь дроидов за людей не держат. Идем. Эл-3 отпускает грубияна, тот падает. Она смотрит на Хана и Чуи. А это кто? Подбросим их до Кесаря. Да что ты? А может, я не хочу лететь на Кесарь? Только не начинай. О, а то что, перепрошьешь? Да ты без меня до Черного Шпиля не долетишь. Какая уж там дуга Кесаря? Если она откажется, я могу быть вторым пилотом. Не-не-не, она летит. И это не обсуждается. Да ладно, потому что мой хозяин так повелел. Потому что твой капитан так сказал. Давно бы почистил блок памяти. Да там лучшая навигационная база данных в галактике. Эл-3 идет первой. Хочу тебя подкрасить чуток. Нет, Лэндо. И даже не заикайся об этом. Спускаются по каменным ступеням. Тут стали космолеты угонять. Вот и начал запирать свой. Так, чтобы не дергаться. Эл-3, будь добра. Эл-3 подходит к металлической ограде. Из торса выдвигается манипулятор с циркулярным лезвием на конце. Отвернитесь. Не люблю, когда на меня пялятся. Если не сложно. Все ненадолго отворачиваются. Разрезаемый металл сыплет искрами. Я чувствую ваши взгляды. Эл-3 отбрасывает ногой распиленный прут, пролезает в отверстие. Через секунду... Что мы тут забыли? Он же жулик. Может, и корабля никакого нет. А если есть, то развалюха какая-нибудь. Вот он. Моя гордость. Перед ними корабль. Сокол тысячелетия. Хан с восторгом подходит к легкому грузовому кораблю в безупречном состоянии. Вместе с Чуи смотрит вверх на кабину. Похоже, основательно доработал. Основательно, Хан. Из нового спасательный челнок под фюзеляжем, аллювиальные амортизаторы, мини-кухня. И здоровенный штрафной ограничитель на шасси. Конфисковали твой кораблик, Лэндо. Лэндо проверяет крепеж. Поверить не могу. Я им этого так не оставлю. Я им устрою. Он поворачивается к Беккету. Ты же можешь с этим что-то сделать? Убрать? Да легко. Прекрасно. Всего за 5% твоей доли. Останется 20%. Лэндо наставляет на Беккета палец. Это грабеж. Добавляет другой. Причем откровенный. Раскрывает всю ладонь. Ну, я согласен. Они жмут друг другу руки. А ты понятливый, Лэндо. Угу, да. Идем, Чуй. Без твоей силы тут не обойдемся. Неподалеку. Все идет по плану, Энвис. Маячок прикрепили. Теперь они от нас не уйдут. Хорошо. Миниатюрный шпион и Энфис смотрят, как Сокол Тысячелетия исчезает вдали. Если выживут, они сами принесут нам товар. Энфис бросает взгляд на портативный монитор. На корпусе корабля одновременно загорается лампочка. На борту Сокола Хан с трепетом проходит по коридору в кабину, где в кресле пилота уже сидит Лэндо. Коррелианский YT-1300. О, а ты подкованный. Я на таком бывал. Отец работал на конвейере, на заводе, собирал их. Пока не сократили. Заглядывает Кира. Мечтал стать пилотом, но как-то. Вы были дружны с отцом? Не сказал бы. Вот и я тоже. А вот мама у меня самая потрясающая женщина из всех. Хан опускается в кресло второго пилота, тянется к рычагам. Извини! Что твоя наглая задница делает в моем кресле? Хан встает, Эл-3 неловко забирается в кресло. О! Что-то затылочный шарнир скрипит. Глянешь потом, как тогда. Да. Итак, курс на Кесаль задан. Ввожу координаты и погнали. Мизинчик на штурвал и постарайся не напортачить. Слушаюсь, милая. Дай знать, как соберешься прыгать. Готовности. Она щелкает себя по голове. Готово. Банальный прыжок в гиперпространство, раз и мы там. Что в этом сложного, не понимаю? Смотри, отсюда не прыгнут до Кесселя. Только через кластер Сиклоата, а там уж через Мальстрем. Поварковали? Работать можно? Лэнда подзывает Хана. Тебе бы пристегнуться, малыш. Хан занимает место позади Л3. Та обменивается с Лэнда напутственным жестом. Нажатие на два рычага, и космолет ныряет в воронку многозвездного гиперпространства. На лице Хана лучезарная улыбка. В главном трюме Чуи с Беккетом режутся в дежарик, настольную игру-голограмму. Думай, умный ли это ход? Нужен ли тебе ход? Походил хорошо, что ж, придется съесть вон того красавца. Почему-то побеждать не надоедает. Чуи смахивает доску. Нет, их так не смахнешь, это голограмма. Эй, Чуи, спокойно. Подходит Хан. Спокойно, остынь. Просто надо думать на пару ходов вперед, опережать противника. Стратегия – штука полезная. А Киру не видели? Беккет смотрит на него, потягивая напиток. Люди так предсказуемы. Хан с улыбкой уходит. Хан идет по сияющему чистотой коридору к жилому отсеку. Краем глаза, увидев Киру, он останавливается. Та красуется перед зеркалом в одном из плащей Лэнда, картинно перебрасывает полу через плечо. Замечает подошедшего сзади Хана. Да, не смогла удержаться. Многовато плащей. Я бы сказала, даже слишком. Она одаривает его ослепительной улыбкой. И какой у нас план? Ну, я думал, поболтаем немного, потом мы... Я про Кесель. А этот? Угу. Хорош. А, насколько? На все 100. Хотелось бы верить. Я... Говори. Нет, давай ты первый. Столько хочется рассказать и расспросить, как ты жила с тех пор, как улетела с Карелии. Слушай, сейчас нет времени все это рассказать. Найдем. Совсем скоро у нас будет все время вселенной. Хан, ты и я. Что? Я очень хочу. Хочешь что? Рассказать все, что было. В ее взгляде грусть. Но тогда ты перестанешь смотреть на меня так, как смотришь сейчас. Я всегда буду смотреть на тебя только вот не так. Не обещай, ты не знаешь, что я сделал. Он подается к Кире. Опираясь спиной о висящие плащи, она обвивает его руками за шею, губы сливаются в поцелуе. Они едва не сбивают еще одну стойку с плащами, снова целуются. Из прохода за ними наблюдает Беккет. Может, прервется ненадолго? Хан бросает на него взгляд. Конечно. Хорошо. А то работа не в проворот. Главный трюм. Зря ты это затеял. Да что дело ты. Твое, если только твои затеи мне жить не мешают. Это тебя не касается никаким боком. Смотришь, а не видишь очевидного. Может, я ее знаю получше твоего? А может, все-таки недостаточно? Хан зол. Ты мне... Беккет берет его за плечо. По душе, парень. И сработались неплохо. Мы с тобой, Чуи. Да. Да, команда подобралась, что надо. Но с Кирой не монтируется. Но монтировалась Вэл. Ей ты верил. Беккет собирает оружие. Хочешь узнать секрет моей живучести? Я никому не верю. Если в каждом видеть предателя, тебя никто не разочарует. Протягивает оружие Хану. Тоскливая получается жизнь. По-другому никак. Они сцепляются взглядами. Беккет неспешно уходит. Кабина пилота Лэнда и Л3 на своих рабочих местах. Выходим из сверхсветовой. Приготовились. Они тянут за рычаги, выходя из гиперрежима. Космолет окружают похожие на облака образования. Так, Одесский Мальстрем. Проверю демпфера. Надо что-нибудь? Равноправие. Лэнда закатывает глаза и выходит. Л3 небрежно опирается локтем о панель. Сокол тысячелетия снижается. Закрепленный снизу спасательный челнок сливается с фюзеляжем, что делает космолет похожим на сплюснутую слезинку. Корабль продолжает спуск, ныряет в просвет в пелене облаков. Их путь направляют расположенные через равные промежутки лампы вдоль стен облачного туннеля. Кира входит в кабину к Л3. Что за грохот? Глыбы углерода размером с планету сталкиваются друг с другом. Корабли... перемалывают на раз. Это скопление плазмы, паров, возможно, вакуума, дышащих форм жизни, вращающиеся вокруг утробы. Войти и выйти можно только этим маршрутом. Как собираешься решать проблемку? В смысле? Я... Кира садится. У тебя на запястье клеймо, значит, ты не свободна. А у юноши неспокойный сердечный ритм, значит, он в тебя влюблен. Хан точно не влюблен в меня. Л3 отъезжает на кресле назад. Да ладно. Уж мне-то можешь не врать. Сама в той же ситуации. В той же? Конечно, ты заметила. Лэнда питает ко мне нежные чувства. Это сильно мешает работе, ведь я не испытываю их к нему. Ясно. Кира моргает. Да, да, да, конечно. Иногда думаю, а может... Но нет. Л3 подъезжает к приборной панели. Мы несовместимы. А как вообще... Дело техники. Кира с усмешкой приподнимает бровь. Сокол проносится по туннелю, тормозит. Все уже собрались в кабине, изучают приближающуюся, словно покрытую ржавчиной, планету. Сработать надо ювелирно. Термохранилище на самом нижнем уровне. Там, где тепло. Дело выгорит только при условии, что каждый сыграет свою роль. Четко по плану. Никаких импровизаций. Космолет минует облака и снижается к Кесселю. Шахтерские колонии — это ужас. Да, но где ужас, там и деньги. Внизу шахтерская колония. Ну что, ребятки, начинаем. Хан и Кира обмениваются взглядом. Вдали взвивается пламя. Из многоярусной штольни поднимаются клубы дыма. Корабль спускается в котловину. Повсюду рабочие и механизмы. Они разворачиваются и приземляются рядом с буровой установкой. К ним направляется Пайк в маске, в руке связка блестящих ключей. Во главе вооруженного отряда он выходит из сумрака туннеля. По трапу Сокола спускаются Л3 и Кира в элегантном красном плаще. За ними Хан с Чуи в кандалах. Бекет играет роль стражника. Это ненадолго. А ну заткнитесь оба. Я Оксана Флорен, помощник главы администрации вице-адмирала Федерации торгового фондирования и монетизации. Уполномочена передать предложение его светлости Верховного вице-адмирала. Ваше гипертопливо в обмен на наших трудолюбивых рабов, образцы при мне. Тул, пробники товара сюда. Бекет выталкивает Чуи и Хана вперед. По знаку Пайка с ключами, двое других электрошокерами ставят псевдопленников на колени. Охранники проверяют зубы Хана и Чуи, кивают боссу. Тот медленно поворачивает голову к Кире. Он берет один из высокотехнологичных ключей, касается им подбородка Киры, поворачивается. Директор Толсайт велит рабам следовать за охраной на маркировку и обрезание. А что обрежут? Угу. Говорит, чтобы шли за ним. Кира подходит к Хану, со всей силы бьет его в живот. Ты чего? Получи за свою выходку, гнусное отродье. Сверлит его взглядом. Тот в недоумении. Кира решительно отходит. Один из пайков толкает Хана. Тот опускает взгляд, у него в руке золотые игральные кости. Оглядывается на Киру. Директор Толсайт приводит Киру и Л3 в захламленную диспетчерскую. Говорит, управление системами сектора осуществляется с этого ЦПУ, что позволяет свести количество необходимых операторов к минимуму. Кира видит на мониторе Хана и Чуи. В них тычут шокерами. Директор говорит, процесс реадаптации болезненен, но эффективен. Два пайка заталкивают пленников в лифт. Толсайт ведет их в кабинет, примыкающий к диспетчерской. Бекета тормозит на входе охрана. Директор поворачивается. Сказал, ваш телохранитель здесь подождет. На переговорах он не нужен. Кира, опустив взгляд, идет вперед. Жди здесь, Тул. Никому не досаждать. Бекет отвечает поклоном. Толсайт вставляет ключ в слот и поворачивает, запирая дверь кабинета. Директор обращается к Кире. На мониторе в диспетчерской Хан и Чуи дерутся с пайками. Красно-белый дроид видит, как изображение сменяется помехами. В лифте Хан атакует одного пайка его же шокером. Чуи успевает оторвать у другого обе руки. Класс. Та форма сидела бы на мне, как влитая, но что поделать? Хан отстегивает кандалы. Диспетчер смотрит на красно-белого дроида. В чем дело? Бекет бросает охране боевой топор. Прошу прощения, не подержишь? Сбивает сразу двух пайков, стреляет в третьего. Еще выстрел. Крутит в руках пистолет и разворачивается к двери кабинета. Выглядывающий из нее Толсайт делает рывок вперед и исчезает в росчерке красного плаща Киры. Ого! В жизни не видела ничего подобного. Что это было? Террас Касси. Кира срывает с Толсайта ключи. Драйден научил. Протирает, отпирает дверь. Заглядывает Беккет. А, успешные переговоры. Открываются двери лифта. Хан, замаскированный под Пайка, бросается к шахтам. Чуи все еще в кандалах. В диспетчерской L3 подходит к дроиду. Простите, я воспользуюсь терминалом. Эй! Слышно плохо? Фиксаторы. Варварство. L3 выкручивает болт. Поздравляю, все свободны. Разойтись. Не знаю. Освобождайте братьев, сестер, только не мешайте. Она подключается к пульту управления, выводит карту. Все, пошла. Хан, слышишь меня? Да, не понимаю, куда мне идти. L3. Термохранилище на 2 уровня ниже. Налево, направо, затем снова налево. Ясно. Сходу не запомнить, но пробьемся. Хан и Чуи бегут по туннелю. Кира с Беккетом у мониторов диспетчерской. Дроиды снимают друг с друга фиксаторы. Под сектор 4, у выхода X371K. Внедряюсь! L3 дистанционно отпирает ворота. Хан и Чуи мчатся дальше. В диспетчерской ликуют свободные дроиды. Свобода! Один бьет кулаком по горящей кнопке. Туннели. С порабощенных шахтеров падают наручники и кандалы. В диспетчерской дроиды вырывают из стен кабели. Искры сыплются дождем. Туннели. Хлынувшая через открытую решетку лавина шахтеров захлестывает охранников. Дроиды продолжают погром. Один бьет по консоли. Разлетаются искры. Что у вас там творится? Я отвлекла их внимание! Дроид топчет панель управления. В туннеле Чуи тормозит, прислушивается. Пойдем сюда! Чуи видит, как пайки ведут пленного в Вуки. Стой! С ума сошел? Пойдем, нам нужен коаксиум. Один из пайков тычет в него 6-м шокером. Эй, что Беккет сказал? Четко по плану. Чуи, ну все, идем. Чуи снимает ошейник. Как хочешь. Хан срывается с места, но возвращается. Чуи! Он подходит к другу. Держи, пригодится. Хан отдает Чуи свой шокер. Ухмыляется. Может, когда-нибудь свидимся. Он убегает. Чуи же устремляется к своим собратьям. Чуи видит, как Пайк бьет пленного Вуки током, хватает охранника и впечатывает в потолок. Чуи бросает шокер Вуки с безволосым лицом. Хан, где ты? Направляюсь к хранилищу. Уже без Чуи. Убит? Да нет, у него неотложное дело. Так он вернется? Да не знаю. Беккет смотрит на мониторы. Все, до них дошло! Стреляет в 2 пайков, решивших проникнуть в командный центр. Туннели. Хан выглядывает из-за угла, видит охранника пайка. Я у хранилища. Беккет и Кира наблюдают за мониторами. Я так и сказал! Он бьет пайка ногой в пах, добавляет отнятым шокером. А он молодец. Да. Все чисто. L3 дистанционно отпирает хранилище, тяжелую круглую дверь. Вокруг Хана клубится туман. Вдоль наклонных стен стеллажи с внушительными канистрами, в каждой светящееся окошко. Дальше что? Смотри, Хан, каждая канистра оборудована термодисплеем. Да, вижу. Если температура коаксиума упадет ниже 35 стандартов, он утратит стабильность и взорвется. Одна выскальзывает. Понял, буду осторожен. Хан тащит канистру через все хранилище, грузит на тележку. Ну все, готово. 11 осталось. 11? Хан срывает с себя камуфляж. Лэнда диктует своей голограмме. Калрисианские хроники. Глава 5. Продолжим. Не скажу, чтобы я был в восторге от этих шару. Ни чувства юмора, ни стиля. Однако мы с L3 находились в недрах их святилища и увидели нечто... Он привстает в пилотском кресле. Да что там еще? Нажимает кнопку коммуникатора на приборной панели. Друзья мои, тут такое ни за что не поверите. Угнетенные, что ли, восстали? L3, что ты творишь? То, что и должна, Лэнда! Я нашла тебя! В диспетчерской искрит электропроводка. Удачный выдался налет! Ну что за дроид? L3, идем! Беккет и Кира проходят мимо 2 дроидов. За мной, братья, по духу! Беккет стреляет в охранника, выводит всех в коридор. Хан в хранилище толкает груженную тележку. Меня опять засекли пара охранников. Руки заняты, не отобьешься. Что делать? Импровизируй. Ты сам говорил, без импровизации. Тележка катится назад. Как она-то? Чуи бьет одного из пайков в живот, тот отлетает. Привет! Вот того не забудь! Пока Чуи разбирается с охранником, его друг Вуки бьет еще одного в грудь шокером. Чуи хватает охранника за форму и бросает головой о землю. От удара второго Вуки Пайк влетает в тележку, одна из канистр скатывается на руки Хану. Он возвращает ее на место. Очень рад тебя видеть! Не отставать, Шагва! Вперед! Мимо Хана и двух Вуки пробегает какой-то старик. Привет, я Хан, друг Чуи. Сагва треплет Хана по голове. Ну да. Освобожденные рабы, люди, дроиды, Вуки бегут из шахты на свет. Пока Сагва отбивается от охраны, Хан с Чуи под перекрестным огнем толкают тележку к Соколу. Из корабля выходит вооруженный бластером Лэнда, сходу оценивает обстановку, качает головой. Пока Сагва помогает с тележкой, дозорный поднимает тревогу. Они похищают Коаксиум. Задержать тот корабль. Два пайка палят по Соколу из пушки. Лэнда выстрелом снимает дозорного. Хан! Бросает бластер Хану. Хан ловит, и вдвоем они прикрывают Вуки, пока те втаскивают канистры одну за другой на борт корабля. Появившийся из шахты Беккет палит из двух бластеров разом. Рядом с ним Кира. За мной! Позади L3 вскидывает руки. Кира застывает на мостике, бросает взгляд на отстреливающихся Хана с Лэнда и занятых канистрами Вуки. Спешит на борт. Охрана готовит тяжелое бронебойное орудие. Целятся посадочные опоры! Надо уходить! Главное, чтоб не добрались до орудий! Хан подстреливает одного из противников. Кира уже на борту. Вуки загружают последнюю канистру в грузовой отсек, запечатывают его. L3 запускает в одного из пайков кувалдой. Коаксиум у нас! Уходим! Где L3? Давай! Тиранов и диктатуру! L3 попадает под лазерный огонь. Колени подкашиваются, она падает на спину. L3! Стой, Лэнда, назад! Лэнда со всех ног бросается к ней. Лэнда! Сбой в системе! Переключить сенсорные... Спокойно, заряд не трать. Я тебе выдержу. Он поднимает L3, но нижняя часть ее корпуса падает на землю. Состояние критическое. Заряд бластера попадает ему в плечо. Переключить. Лэнда спотыкается. Проклять. Хан бежит к нему, загораживает своим телом, палит по врагам. Старик призывно машет руками. Сагва умоляюще смотрит на Чуи. Лэнда падает, не выпуская из рук голову и торс L3. Чуи обнимает Сагву, прижимается лбом к голове друга, и они расходятся. Хан помогает Лэнда подняться. Чуи! Уходи! Теперь уже Чуи берет на себя раненого Лэнда. Чуи вносит Лэнда с L3 на борт Сокола. Снаряд орудия взрывается рядом с Ханом, отбрасывая того назад. Кира сбегает по мостику, запускает в противника парой зажигательных гранат, и поле боя превращается в стену огня. Чего вы ждали? Бегом, бегом! Отступая и не прекращая стрельбу, Хан поднимается за Кирой и Беккетом на борт, где Лэнда успокаивает L3. Все хорошо, ты поправишься. Перезапуск! Не работает! Не работает! Хан, вытаскивай нас! Не работает! Хан, ну! Понял. Лэнда дает добро, и Хан бросается в кабину, запрыгивает в кресло пилота. Улыбается, хватаясь за штурвал, и щелкает рычажками. Кабина озаряется светом разноцветных ламп. Снаружи продолжается бой, когда Сокол, взревев подруливающими движками, отрывается от земли. Корабль устремляется в небо, убирая опоры и уклоняясь от свистящих снарядов. Хан, с трудом сдерживая слезы, направляет его в облачную пелену. Главный трюм. L3 дымится. Лэнда! Я здесь. Это не... Все нормально, L3. Лэнда! Я починю. Это не... Тихо. Лэнда! Не бойся. Ничего. Я тебя починю. Нет. Починю. Лэнда! Что со мной? Такое. Огоньки на ее лицевом дисплее гаснут. L3. L3! Под сочувственным взглядом Киры Лэнда проводит пальцем по крышке голосового блока Старпома. Он убирает торчащий из головной панели L3 фрагмент, прижимается лицом к лицу. Сокол Тысячелетия исчезает в облачной дымке, окутывающей огненно-оранжевый кессель. Кира и Чуи заходят в кабину. Мне бы старпома. Кира с улыбкой садится в кресло рядом с Ханом. Чуи позади. В трюме Беккет приподнимает крышку грузового отсека и смотрит на емкости с коаксиумом. На датчике цвета от голубого до красного. В треугольном смотровом окошке видны завихрения темной вязкой жидкости в прозрачном растворе. Лэнда входит в кабину, закусив рваный конец ткани, которой перевязана рана. Сожалею. Убирает руку с обожженного бицепса, кивает. С учетом того, что мы везем, если мы не поторопимся, мы крупно влипли. Вероятно, у нас уже проблемы. Лэнда и Хан смотрят на приближающийся звездный разрушитель. Это имперский блокпост. Откуда он здесь? Наверное, прошел слух о восстании. Путь блокирован, но Сокол движется вперед. Нет, не успеем. Придется расстаться с товаром. Вернемся пустыми. Драйден убьет нас. Поверьте, я их хорошо знаю. Сам был одним из них. Они не станут рисковать истребителем, гоняясь за нашим так себе корабликом. Из-под разрушителя вылетает эскадрон истребителей Сид. Твой вариант? Обычно в таких ситуациях я разворачиваюсь на 180 градусов. Хан, отстранив локтем Лэнда, дергает за рычаги. Сокол уходит в крутое пике. Беккет врезается в Чуи. Выровнявшись, корабль набирает ход. Истребители не отстают. Я пушки под фюзеляж! Лэнда морщится, когда Беккет хлопает его по руке и отходит. Сокол летит к вихревой туманности. Простейшее уравнение. Мы не успеваем доставить канистр на Саварин, значит, они взорвутся. Надо как-то сократить маршрут. Нельзя срезать дугу Кесселя меньше, чем до 20 парсеков. Нет, можно. Как? Есть лазейка. Вот здесь. Сунуться в Мальстрем? Угу. Роскошное самоубийство. Да ты эстет. Но мне нужна L3. Ее больше нет. Ты же сам сказал, что у нее лучшая навигационная база данных в галактике. Значит, можно вынуть ее нейроблок и перекачать эту базу в навигационный блок Сокола, так? Можно. Теоретически. Попробуем на практике. Лэнда быстро выходит из кабины. У меня очень хорошее предчувствие. Хан выкручивает штурвал влево, Сокол меняет курс и исчезает в клубах пара. Он мчится по облачному туннелю, уклоняясь от дрейфующих камней. Уходя от лазерных очередей истребителей, цепляет краем огромный валун. Уходим? Беккет крутится в кресле стрелка, жмет на педали. Орудие вертится во все стороны. И, наконец, оказывается в боевой позиции. Беккет, видишь их? Отвязались! Один из истребителей взрывается. Беккет, слышишь, нет? Сколько их там? Много? Да, как блох на галаке! Я не совсем понял. Как Галья в Гинглсоне! Так они там или нет? Да, их тут полно! Он прицеливается, жмет на гашетку. Трюм сотрясает грохот. Лэнда тянется к L3. Вот почему. Ты не пускала посторонних за штурвал. Давай! Под фюзеляжное орудие сбивает еще истребитель. Один чудом не задел! Прямиком над нами! По кораблю ведется шквальный огонь. Лэнда падает. Хан, видя поравнявшийся с Соколом истребитель, делает бочку и отбивает его краем корпуса. Молодец, Хан! Корабль лавирует и петляет между каменными глыбами. Надо переключить вспомогательный генератор на дефлекторный щит. Да, да, разумеется. Чуи нажимает кнопку на главной панели и еще несколько над головой. А ты давно пилотом стал? Сколько тебе? 190? А не дашь. Чуи, садись. А я к Лэнду. Хан с ухмылкой наблюдает за тем, как ловко управляется с рычагами его косматый товарищ. Войдя в задымленный трюм, Кира хватает красную тряпку и тушит ею языки пламени. Куда? Это мой плащ! Он вообще-то на заказ сшит! Истребитель начисто сносит под фюзеляжную пушку. Беккет откидывается на сиденье. Что? Беккет, что там? Все, пушка сдохла! Большие пальцы еле спас. Один еще на хвосте! Сокол маневрирует в море острых булыжников, уходя от последнего преследователя. Выпускай посадочные! Как скажу, сразу форсируй и упор на билатералы. Сокол снижается, выпускает опоры. Супер трюк от моего приятеля Нидлса. Он был самым лучшим гонщиком карьеры. Пока не погиб. Выполняю этот трюк. Жесткая посадка, и корабль со скрежетом тормозит о каменистую землю, теряя опоры. Поднятая им каменная пыль закрывает обзор пилоту истребителя. Неуправляемая машина врезается в скалу и разваливается на части. Давай, форсируй! Сокол на высокой скорости несется по земле. Чуи поднимает его в бочке, стабилизируя курс. Они вновь устремляются к вихревой туманности. Шикарный трюк! Извлекай из нее процессор! Кира выдергивает из головы L3 деталь с проводами. Прости. Беккет видит, что коаксиум светится ярко-оранжевым. От емкостей поднимается пар. У нас база L3. Кира смотрит на навигационную панель. Модульный калибратор. Ресивер, проверь, подключен. И аккуратно, не волнуйся. Еще долго, а то коаксиум скоро поспеет. Она вставляет процессор. Проверяй. На круглом мониторе появляется схема. Загружается. Беккет стоит, разинув рот. Теперь она часть корабля. Лэнда поднимает взволнованный взгляд. Сокол идет заданным курсом, огибая камни, и вылетает в темноту параллельно вихревой туманности. Хан всматривается в иллюминатор. Где это мы? Где-то за пределами карты. Погоди. L3 конструирует модель Мальстрема. Сеть белых линий зигзагом пересекают красные. Говорит, нас несет в утробу. Название не внушает ни капли оптимизма. В корабль бьет молния, озаряя кабину тусклым красным свечением. Сокол летит в кромешную мглу. Проблески света выхватывают из нее огромные извивающиеся щупальца. Хан возится с поврежденной панелью и видит вглядывающийся в кабину исполинский глаз. Держитесь! Космолет проносится мимо огромного, похожего на осьминога существа, бьющего по нему множеством щупалец. Это утроба! Нет, еще не она! Понятия не имею, что это, тварь какая-то может или... Сокол проскальзывает по одному из них, переворачивается и петляет, избегая другие. Существо обнажает острые клыки и омерзительные пасти, видя, как жертва уносится к спиральной воронке цвета лавы. Вот. Это утроба. Кабину освещает мерцающий красный свет. Гравитационный колодец. У меня идея. Не вздумай к ней приближаться! Чудовище преследует корабль, пролетающий над утробой, готовится нанести удар. Посмотрим, получится ли. Что ты делаешь? Это же наш челнок! Ясно. Сброшенный челнок несется вперед. Сокол сворачивает в сторону. Ну и зачем? Чудовище заглатывает челнок, и центробежная сила затягивает их обоих в гравитационный колодец. А вот зачем. Вокруг корабля беснуются щупальца. Хан с тревогой смотрит на экран. На выстроенной модели Мальстрема дугой изгибается зеленая полоса. Она нашла выход. 90 градусов. Влево. Еще. Еще левее. Никак. Вся мощность идет на то, чтобы нас не затянуло в утробу. Мы застряли. Сокол зависает перед чудовищем и гравитационным колодцем. У нас коаксиума столько, что можно форсировать кучу разрушителей. Спрысни в топливо. Сокол разнесет на куски. Зачем в топливо? Если буквально каплю в термоядерный реактор, она... Придаст нам ускорение. Так попробуем! Из сотрясающейся кабины выбегает Беккет. Нас тянет по спирали в воронку. Беккет открывает пластиковый кейс, убирает трубки. Чудовище бьет по кабине, смахивающим на кулак концом щупальца, разбивает верхнюю панель управления. Беккет открывает емкость. Внутри светится красный контейнер с коаксиумом. Как только выровняемся, рванем по прямой. Коаксиум воспламенится, вылетим как пробка из бутылки и за Мальстримом выйдем на скорость света. Космический мусор бьет по чудовищу, выталкивая все дальше в утробу. Беккет! Я занят! Беккет с помощью большого шприца откачивает коаксиум из контейнера. Вижу. Вдалеке, среди туч темного пара, виднеется узкая рваная полоска света. Коридор. Хлопок взрыва сбивает Беккета с ног. Бережно держа шприц, он спешит в реакторный отсек. Берет из жестянки щепотку, похожую на замазку субстанции. Схема на дисплее в кабине пилота показывает, что Сокол поравнялся с просветом. Беккет, скорее там! Второго шанса точно не будет! Заткнись, ты мне мешаешь! Беккет соединяет шланг шприца с реактором. Чудовище, упавшее в утробу, попросту распадается. С корабля слетает антенна. Беккет, даю обратный отчет! Беккет фиксирует соединение. Три! Сокол как раз напротив просвета. Два! На схеме четко видно, что корабль равно удален от двух зеленых линий. Можно! Можно! Можно! Беккет нажимает на поршень шприца, коаксиум поступает в трубку и по шлангу в реактор. Цепная реакция взрывов, и корабль, коротко полыхнув соплами, испаряется. Сокол падает прямо в утробу. Вот! Яркая вспышка, и двигатели оживают. Корабль устремляется вперед, швырнув Беккета о стену и вжимая Хана и Киру в кресло. Сокол кометой летит по Мальстрему. Чуй, как только скажу, жми на полную, прыгай до световой. Мы что, собираемся... Проулок, помнишь, через который мы улизнули тогда на верфях? Да, помню, и тогда все кончилось плохо. Сейчас исправим. Узкий просвет все ближе. Кира вцепляется Хану в плечо. Исполненный решимости, тот под наклоном ввинчивает корабль в узкую щель. Давай жми! Чуи поддает газу, и Сокол вылетает из просвета за мгновение до того, как две огромные глыбы запечатывают его окончательно. Диспетчерская вышка. Мигает красным радиоприемник. Саварин, собственно, тысячелетняя. Ведет коаксиум, который требует незамедлительной переработки. Незамедлительный, значит, незамедлительный. Мы уже на месте. Видим вас. Дежурный вскидывает голову на пронесшийся на малой высоте Сокол в шлейфе густого черного дыма. Развернувшись над песчаной равниной в сторону моря, он делает еще один разворот к суше и приземляется на платформе. Вид сверху на серьезные повреждения верхней части корпуса. Хан и Чуи перегружают емкости с коаксиумом в капсулы на песчаной площадке, к концам прикрепляют шланги. Хан бдительно следит за тем, как рабочий закрепляет шланг на капсуле. Дуга Кесселя в 12 парсеков. Рабочий отходит. Округлей 12 и выйдет. Да. Прибывающий в задумчивости Лэнда вздрагивает, когда Хан обхватывает его за плечи и задевает раненую руку. Корабль потрясающий. Кисть в импровизированной перевязи из тонкого синего шарфа Лэнда. Он поднимает взгляд на Сокол с обнаженными проводами на месте недостающих панелей. Я тебя ненавижу. Я знаю. Спихивает руку Хана с плеча. Я на своем корабле. В своей каюте. А ты придешь и принесешь мою долю. И чтоб больше я тебя не видел. Хан невозмутимо снимает перчатки, смотрит на бредущего к Соколу Лэнда. Никогда? Тот на ходу категорично тычет в небо указательным пальцем. Хан поворачивается. Он видит, как Кира входит в шатер из свисающих с механизмов обрывков ткани, идет следом за ней. Где твой босс? Не волнуйся, придет. Потом что? Ну, раз дело сделано, значит, тебе заплатят. Корабль купишь. Я спросил немного о другом. Она прикладывает к шее влажную тряпку. Другого не будет. Кира отходит от него. Потому что ты с Драйденом? Я не с ним, просто он добр ко мне. И помог в непростой ситуации. И сколько выплачивать такой долг? Она оборачивается к Хану. Каждый кому-нибудь служит, Хан. Даже Драйден Восс. Да, глупо наживать врагов таких, как Кримзон Дон, но именно это и произойдет, если я сбегу отсюда с тобой. Я не боюсь Кримзон Дона. Одним врагом больше, одним меньше. Я уже давно не тот коррелианский мальчишка, Кира. Нет? Нет. Тогда кто ты? Я вне закона. Что, я ведь не шучу? Ну-ну. Знаешь что, внезаконник, внушай себе, что хочешь. Но я, возможно, единственная в галактике знаю, кто ты на самом деле. Да? И кто? Она касается его руки. Ты хороший человек. Хан приподнимает бровь. Я далеко не хороший. Совсем ты даже не представляешь, насколько. Я преступник и контрабандист. Эй! Говорят, коаксиум как закончит. Забираем там! Беккет, Хан, Чуи и Кира бредут по песку к холму мимо крутящихся на ветру ржавых устройств, похожих на турникеты. Какая-то женщина бросает на них неприязненный взгляд. Из самодельного жилища смотрит семейство саваринцев. Вчетвером они входят в просторное помещение под открытым небом. Беккет обращается к бородачу, протирающему барную стойку. Я слышал, тут отличный бренди. Бородач поднимает глаза и возвращается к своему занятию. Беккет, Беккет осматривается, медленно разворачивается, Хан тоже. Снаружи стоит Энфис Нест в окружении вооруженных бойцов. Чуи и Кира смотрят на ждущих под солнцем мародеров. Все четверо выходят из кантины, останавливаются в нескольких шагах от них. Хан тянется к кобуре на бедре, высвобождает бластер. Стой. Еще скажи, что не ждал меня. Знал, что свидимся, но не думал, правда, что так скоро. Ну а теперь у тебя проблема. И большая. Хан выходит вперед, указывает на сокол тысячелетия. Вон, видите, грузовичок стоит. Знаете, что внутри? 30 наемников. Стоит мне только подать им сигнал, и вы окружены. Сокол взлетает, описывает изящную дугу и устремляется к горизонту. За рогатым шлемом не понять, что думает Энфис. Поджав губы, Беккет качает головой. Хан медленно пятится обратно к нему. Все, молчу, продолжай. Гневный взгляд Беккета. К тому времени, как Аксиум очистят, Кримзон Дон будет здесь. Хотите убить нас, валяйте. Только и вас перебьет. Может, найдем компромисс, и никто никого убивать не будет? Это мародеры. Им на всех наплевать. Убивают, как дышат. Энфис шагает вперед, втыкает в песок свой шест, стягивает маску и оказывается рыжеволосой, веснушчатой девушкой. Беккет озадаченно морщит лоб. Хан оборачивается к Чуи. Энфис, не мигая, смотрит на Беккета, проходит мимо него к кантине. Надо выпить. Этих всех внутрь. Бар под открытым небом. Руки в перчатках льют жидкость из кувшина в глиняную кружку. Энфис подносит кружку к губам, пьет. Мама рассказывала про наемников, что заявились на мирную планету. Богатую породу она была им нужна. Все вывезли. Потом вернулись и возвращались, пока народ не взбунтовался. Когда они прилетели в очередной раз за Данью, люди в один голос заявили: «Все, довольно». Наемникам это не понравилось. И они вырезали языки у всех – женщин, мужчин, детей. И как теперь зовется эта банда нелюдей? Поворачивается к пожилой женщине. Скажите им. Женщина рисует пальцем на пыльном зеркале круг, перечеркивает его горизонтальной линией и добавляет в центре маленький кружок – знак Кримзон Дона. Кримзон Дон, да и вся пятерка синдикатов вершат зверские расправы по всей галактике. Кира прячет клеймо на запястье. Кто сказал? А ты не меня. Их спроси. Кивает остальным. Все наши миры пострадали от синдикатов. Они снимают маски. Кримзон Дон пустит доходы с похищенного Кааксиума на тиранию и подавление тех, кто не угоден империи. А вы бы пустили на что? На то же, на что моя мать, от которой мне досталось в наследство эта маска. Взгляды ее разношерстной команды. Дадим отпор. Мы не мародеры, а союзники. Война уже началась. Хан с восхищением смотрит на юного предводителя. У подножья утеса бьются о камни волны. Беккет смотрит вниз на пенные буруны. Чуи издалека наблюдает за Ханом, ковыляющим к Беккету по склону. Кааксиум не должен попасть к Драйдену Восу. Примкнул к идейным, Хан Соло? Думаю, как выкрутиться. Есть план? Так, скорее наметки. Как и оплату получить, и на крючок Кримзон Дона не попасться. Да и подружку вернуть заодно, так ведь? Драйден нам не по зубам. В отличие от нас, он шагу не сделает без наемников своей личной армии. Как и Энфис. Итак... Вот что я надумал. Остальные следят за их разговором. Что они обсуждают? Кира, скрестив руки, становится рядом с Энфис. Он хочет вам помочь. Энфис поворачивается к ней. Подножье утеса. Беккет качает головой. Понятно. Хан кивает. Куча негативных вариантов и только один реальный шанс. Поэтому ты мне и нужен. Беккет всматривается в улыбающееся лицо Хана, снова качает головой. Не в этот раз. Я ухожу. Если не дурак, уйдем вместе. Я думал, ты не из тех, кто бежит. Ну, не подыхать же. Бекет похлопывает Хана по шее, по плечу. Оба серьезны, как никогда. Хан явно разочарован. Бекет убирает руку с плеча Хана, сглатывает. Смотрит вдаль, поджав губы, затем машет Энфис Нест. Ответный взмах руки. Бекет облизывает губы, отводит взгляд. Хан смотрит на наблюдающих за ними людей. Бекет останавливается, оборачивается. Если чудом вдруг останешься в живых, найди меня на Татуине. А что там будет? Я слышал, один матерый гангстер набирает команду. Вот это оно. Что? Мое последнее дело. Да, расплачусь долгами, махну наконец на Глиансельм и... Изображает игру. Освою таки Волокорт. С теплой улыбкой Хан провожает его взглядом. Бекет, оглянувшись напоследок, удаляется. Его волосы треплет ветер. Хан кивает своим мыслям, смотрит в море невидящим взглядом. Вид сверху на залитый солнцем песок, по которому идут Кира и Хан. Рядом ковыляет Чуи с двумя тяжелыми кейсами. Они направляются к яхте Драйдена Восса, торчащей из прибрежного песка и похожей на нож неправильной формы. Дверь отворяется, все трое входят внутрь. С возвращением! Босс вас ожидает. Спасибо, Тот. Она кладет на стойку пистолет. Оружие. Не захватил. Хан распахивает куртку. Все нормально. Поднимаются в лифте. Хан краем глаза смотрит на Киру. Мы победим. Она отвечает потерянным взглядом. Это другая игра, Хан. Тут цель не победить, а оставаться в игре как можно дольше. По его губам пробегает лукавая усмешка. Ты знаешь далеко не все. Конечно. Но побольше твоего. Хан смотрит на Чуи. Тот кивает. Лифт поднимает их в кабинет Драйдена Восса. Всюду артефакты. Я говорил. А мне твердили, не выгорит у них невозможно. Уши прожужжали, что Кира не готова. Но я все равно верил в тебя. Полосы на лице Драйдена становятся ярче. А где Бекет? Бекет, увы, погиб. Драйден скорбно опускает голову. Как же. Нас сильно прижали на Кесселе. Погиб, спасай меня. Как сам? Тяжко, наверное? Справлюсь. Хорошо. Полосы блекнут. Кому рыбу коготь? Будете? Нет, спасибо. Нет? Спасибо. Бекет при всех своих недостатках вызывал восхищение. Он был такой, что если уж обещал, то слово держал. Думаю, всем нам послужит утешением, что он гордился бы тем, что ты тут и следуешь его примеру. Хан и Чубака достойны поощрения и, возможно, могут в дальнейшем нам пригодиться, если обзаведутся кораблем. Кира. Похлопывает по сиденью. Подойди. Кира подходит к боссу. Мы были бы очень рады возможности работать на вас и впредь, сэр. Дорогая, случись, что с тобой, я не переживу утраты. Она моргает. Ты все, что у меня есть. Полосы вновь олеют. И только тебе я верю беззаветно. Кира опускает глаза, садится. Что ж, может, нам за работу заплатят, да мы пойдем. У вас море дел, конкурентов устранять. На черных рынках шороху наводить. А, но сначала снимем пробу. Хотите, чтобы я открыл? Драйден ест. Конечно, Хан. Очень хочу. Хан кивает, смотрит на Киру. Та переводит нервный взгляд с него на Драйдена. Хан подходит к кейсам, опускает боковые ручки, тянет за замок тяжелой крышки. Та открывается, выпустив облачко пара. Он вынимает закрепленный под крышкой бластер, держит его в руке, не наставляя на Драйдена. Хан небрежно снимает крышку, выдвигает из кейса кассету со светящимися трубками, в каждой по нескольку склянок. Хан отходит. Неси сюда. Боюсь, это небезопасно, Драйден. Здесь все очень взрывчатый товар. Хан, я дважды не повторяю. Кира смотрит, как Хан с мрачной усмешкой поворачивается к кейсу, вынимает одну трубку из кассеты. Хан бережно несет ее Драйдену, сидящему на подлокотнике дивана. Рядом Кира. Драйден протягивает руки, и Хан передает ему светящийся сосуд. Аккуратно. Драйден бросает на него быстрый взгляд, рассматривает пробирку. Великолепно. Как вам удалось? Но с трудом. Нет, я в смысле, как вам удалось добиться такой правдоподобности? Усмешка Хана. Потому что он настоящий. Да, я и сам готов поверить. Настолько он хорош. Но вот только мне уже шепнули на ухо про то, что кто-то меня обчистит, а настоящий Кааксиум заберет Энфиснест. Драйден, я не знаю, что вы там себе придумали или что Кира вам наговорила. Нет, не Кира. Не Кира. Кира, как оказалось, к тебе неравнодушна. С ней мы позже разберемся. А сейчас, сейчас речь о другом моем компаньоне. Будь добр, зайди к нам, пожалуйста. Драйден выключает коммуникатор. Все поворачиваются к открывшейся двери лифта. В кабинет неспешно входит Беккет, смотрит в пол. Прости, так вышло. Хан разочарованно ведет плечом. Зачем? Да брось, не смотри на меня так. Слушал бы внимательнее, говорил же, не верь никому. И что, я был неправ? Хан отступает к кейсу. Беккет достает пистолет. Отошел назад. Лапы так, чтобы я их видел. Проверь, что там. Чуй поднимает руки. Один из наемников находит бластер. Умно. Поздновато. Кааксиум уже в руках у Энфис и очищен. Ну, это мы уже поняли. Снаружи, одетые в черные вооруженные наемники Кримзон Дона атакуют. Пока один из бойцов Энфиснест закрепляет на ее спидре кейсы, наемники рассредотачиваются, окружают бойцов в масках. Окрик бородатого инопланетянина. Оружие на землю! Боец в рогатом шлеме поднимает руки. Все кончено. Повязали. Кабинет. Как ожидалось. Превосходно, Эймон, благодарю. Кира, скажи. Схватив за шею, он вынуждает ее сесть. Помоги советам. Что ты сделаешь? С человеком, которому верил и который оказался изменником. Она сглатывает, часто моргает. Спрошу о причинах. Хан сжимает зубы. Была то минутная слабость или нечто больше? А потом? Потом я попрошу доказать его свою преданность, пожертвовав тем, что так сильно дорого его сердцу. Драйден гладит ее по голове, переводит взгляд на Хана. Один из его наемников вынимает меч. А я предупреждал. Только кое в чем ты ошибся. В чем? Я слушал тебя внимательно. Ты сказал Чуи, что люди предсказуемы. Беккет кривится. И ты не исключение. Снаружи один из наемников Кримзон Дона открывает кейс с Кааксиумом. Тот пуст. Эймон подносит к лицу коммуникатор. Ничего нет. Контейнер пуст. Эймон, что там такое? Что происходит? Эймон, не молчи. Боец, с которого стягивают рогатый шлем, оказывается пожилой женщиной из кантины. Настоящая Энфиснест спрыгивает с крыши, бьет шестом о землю, и от ударной волны наемники разлетаются. Мелькают разряды бластеров, радианец валит наемника на землю, миниатюрный шпион палит из наплечного гранатомета. Энфис с ледяным взглядом наступает ногой на шею одного из поверженных врагов. Кабинет. Надеюсь, ты не отослал всех своих наемников, а то вдруг получится, что ты уже в меньшинстве. Но... если контейнер пуст, то настоящий Кааксиум достанется одному из нас. Беккет, подняв бровь, убивает обоих охранников Драйдена. Беккет, что ты делаешь? Думаю. А пока я думаю, лучше, если бластер побудет у меня. Хан, забери Кааксиум и верни на место. Здоровяк, давай со мной. Хан возвращает пробирку. Не надо, Беккет. У нас уговор. Да, прости. Но я тоже оборотистый уж... ты-то должен меня понимать. Ну все, идем! Хан смотрит на Чуи. Ты допускаешь ошибку? Да, и не первую. Но точно последнюю. Может быть. Но зачем нагнетать? Беккет и Чуи исчезают за дверью лифта. Хан перепрыгивает через диван, хватает свой бластер. Кира прячется за мебелью. Драйден выхватывает из стеллажа двухклинковый кинжал, бежит в укрытие. Хан стреляет. Хан! По-моему, сейчас самое время пересмотреть наши договоренности. Предложение? Я тут подумал. Что, если нам объединиться и разобраться с Беккетом вместе? Да, замечательная идея. Так и поступим. Ты вперед. Драйден, полосы на лице пылают, активирует кинжал. Лезвие светится красным. Хан проползает вперед. Бросок – никого. Драйден атакует сбоку, разбивая зеленую скульптуру. Они сцепляются. Драйден отшвыривает бластер Хана. Кира успевает стащить у наемника меч. Драйден рассекает кинжалом артефакт и пол. Хан уворачивается. Хан вскакивает, видит свой бластер, бежит к нему. Кинжал Драйдена свистит мимо. Хан хватает пистолет и укрывается за диваном. Тебе не выиграть, Хан. Даже если повезет, ты до конца дней будешь жить в страхе. Кира прислушивается. Знаешь что? Я давно перестал его ощущать! Хан атакует, но Кира перехватывает его ударом с разворота, укладывает на лопатки, отбрасывает бластер и приставляет к груди меч. Хан, она способна на то, что тебе не понять. Но я-то... Я понимаю, как никто другой. Упав в объятия Кримзон Дона, уже не уйти. Неправда. Я тебя знаю. Ты учил меня, помнишь? Найди слабое место врага и используй. А твоя слабость... Она заносит клинок и вонзает его в Драйдена. Это я. Раненый Драйден уклоняется от нового удара. Они кружат, попеременно атакуя. Затем он отталкивает Киру, заносит оружие. Она поднимает свое. Светящийся кинжал сталкивается с мечом. Кира резким движением обезоруживает противника и вонзает в грудь Драйдена его же клинок. Пока Хан подхватывает бластер, Драйден безжизненно оседает на пол. Мне пришлось... Меч падает из ее руки. Да, то есть, конечно. Конечно. Он убирает бластер в кобуру, подходит к ней. Тебе нужно догнать Беккета и Чубаку, иди. А ты что? Хан, если весь наш коаксиум уйдет к Энфис, надо думать, как накопить на корабль. Она смотрит через плечо на разноцветные драгоценные камни, выпавшие из разбитой скульптуры, поворачивается к Хану, страстно целует его. Кира... Иди спасай Чубаку. Ты нужен ему. И он тебе тоже. Хан с улыбкой целует ее опять. Оторвавшись друг от друга, они идут к лифту. Улыбаюсь. Хан оборачивается, вопросительно поднимает бровь. Вот что я хотела тогда сказать. Часто представляла, что я рядом. Смотрю на тебя и улыбаюсь. Хан делает вдох, входит в лифт, с тревогой смотрит на Киру. Иди, я скоро буду. Он жмет на кнопку, и дверь между ними закрывается. Кира остается в одиночестве. В ее взгляде появляется жесткость. Едва удостоив драгоценную россыпь взглядом, она подходит к телу Драйдена. Снимает с его руки перстень, внимательно изучает печатку с символом Кримзон Дона, переводит задумчивый взгляд на труп. Скалистый берег. Чуи тащит два кейса с коаксиумом. Рядом, наставив на него пистолет, шагает Беккет. Кабинет. Кира ощупывает стол Драйдена, замечает вмонтированное в крышку устройство, вжимает в него перстень, как ключ, поворачивает. На окна надвигаются шторки, возникает голограмма фигуры в плаще. Да. С горечью сообщаю вам, что Драйден Восс погиб. Убийца – вор, нанятый им для кражи коаксиума. Его друг – Тобиас Беккет. Вот оно как. А что с моим товаром? Ушел. Беккет украл его и перебил весь отряд. Осталась одна я. Он снимает капюшон с татуированной рогатой головы. Такое не провернуть в одиночку. Возможно. Меня здесь не было, иначе я бы его спасла. В руку Дарта Мола влетает рукоять светового меча. Бери корабль и вылетай ко мне на Датамир. Здесь мы вместе решим, как поступить с предателем Беккетом и его сообщниками. На шее полукруглый медальон. Скоро буду. Световой меч загорается. Кира, думаю, теперь мы с тобой станем сотрудничать более тесно. Красный двухклинковый меч гаснет, гаснет и голограмма. Кира, моргнув, задумчиво смотрит перед собой, потом опускает голову. Чуи бредет по песку, чуть позади него Беккет. Чуи останавливается, смотрит вдаль. Беккет, раскрыв рот, глядит на Хана. Тот стоит неподалеку, наставив на него бластер. Чуи ставит кейсы на землю, Беккет останавливается, придерживает свой бластер. А ты упертый, должен признать. Как вырвался, сразу сюда. Драйден мертв. Хан кивает. Кира убила. Гневный взгляд Хана. Что, так до сих пор не дошло? Ты же расходный продукт. Пешка в ее игре. Ты вроде умный мужик, но почему-то судишь всех по себе. Тебя нет. Ты другой породы. Палец Беккета на спусковом крючке. Так вот, слушай меня во все уши, потому что сейчас узнаешь, что... Лазерный заряд бьет Беккета в грудь. Он роняет бластер, Хан опускает и свой. Беккет разглядывает выжженную дыру в нагрудном кармане, падает на земь. Хан подбегает к нему. Хоть сейчас не сглупил, парень. А то ведь я в тебя положил. Стоя на коленях, Хан одной рукой сжимает ладонь Беккета, другой поддерживает корпус. А ведь я бы освоил этот волокор. Конечно. Последний вздох, и глаза Беккета закрываются. Хан, он хмур и задумчив, опускает обмякшее тело на спину. Поднимает глаза, видит набирающую высоту яхту. Наблюдает за ней и Чуи. Морской бриз треплет его бурый мех. Хан встает на ноги, яхта направляется к ним. Кабинет. Кира проходит мимо стендов с эклектичными раритетами к незашторенному иллюминатору. Хан следует взглядом за скользящей мимо яхтой. Вершина с крошечными фигурками Хана и Чуи над распростертым телом Беккета исчезает вдали. Кира смотрит вниз, моргает, в ее глазах закипают слезы. В ответном взгляде Хана прощание и тоска. Чуи кладет лапу ему на плечо. Хан быстро оборачивается, затем снова с комком в горле смотрит на полыхнувший соплами космолет. Яхта исчезает за плотной завесой облаков. Чуи убирает лапу с плеча Хана. Где-то на Саварине. Платформа, где несут вахту пара дозорных. Вид на ржавое кругообразное строение в центре деревни. Хан и Чуи идут вперед. Вуки несет кейсы с кааксиумом. Энфис Нест отводит взгляд, отходит от товарищей. Она подходит к ребенку у полузарытой металлической трубы. Хан и Чуи бредут по безжизненной равнине. Хан отвечает на теплый взгляд Энфис Нест улыбкой. Маленький человечек закрепляет кейсы с кааксиумом ремнем на своем ховербайке. Готово. Погрузили. Энфис Нест отворачивается, подходит к Хану и Чуи. Ты хоть знаешь, что это? Да. 60 миллионов кредитов в виде чистого кааксиума. Нет. Это начало зарождения чего-то нового. Да? Чего? Восстание. И нам не хватает таких бойцов и командиров, как ты. Хан бросает взгляд на задумчивого Чуи, качает головой. Может, когда-нибудь ты передумаешь. Не обнадеживайся. Он одаривает ее лукавой улыбкой, озадаченно смотрит на протянутую ему хромированную трубку. Рассматривает, выдвигает пробирку с очищенным кааксиумом, теперь уже в виде кристаллов. Задвигает пробирку в трубку и отдает ее Чуи. Не потеряй. Легкий взмах рукой, и Хан уходит, следом за ним и Чуи. Пещера в субтропических джунглях. Лэнда сидит за карточным столом, глядя на длинноволосую соперницу. Мало кто видел туманность звездная пещера своими глазами. Дух захватывает, как от ваших глаз. А доводилось ли вам слышать о слияниях небесных тел? Я в этом вопросе эксперт. Отлично, я понял. Между прочим... При виде входящих в пещеру Хана и Чуи с лица Лэнда сползает улыбка. Хан! Еще и живой! А что, удивлен? Нужно было сказать Чуи, чтобы руки тебе вырвал, хотя Чуи... Хан, мы ж свои, мы друзья, забыл? Хан заносит кулак, замечает торчащее из рукава Лэнда шулерское устройство и заключает его в объятия. Побледнел-то, и правда поверил, что оторвет. Да понял, что шутишь. Не, не понял. Короче, где моя доля? Доля? Не, с этим глухо. Мы оттуда еле ноги унесли, так что все, что есть, в карман. Чуи показывает пробирку. Тут где-то 10 000 этого хватит, чтобы сделать ставку. Реванш предлагаешь? Картежники поднимают головы. Ну да. Хан нервно перебирает свои три карты. Скинешь сейчас. Унесешь столько, что хватит прикупить себе корабль. Ответишь, и я снова обыграю тебя. Постукивает ими по каменному столу, украдкой показывает Чуи. Тот закатывает глаза. Лэнда с ухмылкой поднимает бровь. Не, рискну, вдруг повезет. Хан двигает разномастные монеты вместе с пробиркой в банк. Вижу, сильно запал тебе сокол в душу. Я ему тоже, вот увидишь, он будет моим. Свободная от карт рука Лэнда тянется под стол. Нажимает на шулерское устройство, но с тем что-то не так. Карты нет. Что, хотел бы другой расклад? Лэнда с натянутой улыбкой окидывает собравшихся взглядом и выкладывает карты на стол. Самодовольная усмешка. Неплохо. Неплохо. Да уж. Был бы у тебя этот зелененький Сайлоп. Глядишь бы, победил! Хан показывает украденную им карту, потом свою выигрышную комбинацию, и Лэнда закрывает глаза. Все честно, малыш, все честно. Хан и Чуи за приборной панелью в кабине Сокола Тысячелетия. Хан касается дисплея, запуск систем, и космолет взмывает в звездное пространство. Беккет обронил, что один матерый гангстер набирает команду. Точно тебе говорю. Дело верное. Слушай, я хоть раз тебя подвел. Во взгляде Чуи скепсис. Они одновременно выжимают рычаги, и Сокол выходит на скорость света. Над консолью покачиваются золотые игральные кости. На экране финальные титры. Режиссер Рон Ховард. Авторы сценария Джон Кэздан и Лоуренс Кэздан. Основано на персонажах, созданных Джорджем Лукасом. Продюсеры Кэтлин Кеннеди, Элисон Шермур, Саймон Эммануэль. Исполнительные продюсеры Лоуренс Кэздан, Джейсон МакГатлин, Фил Лорд, Кристофер Миллер. Оператор Брэдфорд Янг. Художник-постановщик Нил Ламон. Режиссер монтажа Пьетро Скалия. Спецэффекты Роб Бридоу. Композитор темы Хана Соло и оригинальной музыки к «Звездным войнам» Джон Уильямс. Адаптация музыки Джон Пауэлл. В ролях Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Тэнди Ньюман, Фиби Уоллер-Бридж, Йонас Суатама, а также Пол Беттани. На русский язык фильм озвучивали Валерий Смекалов, Дмитрий Полонский, Варвара Шалагина, Валерий Чеботаев, Дмитрий Стрелков, Татьяна Тузова, Сергей Мардарь, Мария Якименко, Дмитрий Логачев, Мария Цветкова, Елена Павловская, Наталья Бурмистрова, Александр Аравушкин, Борис Хасанов. Режиссер дубляжа Георгий Данилянс. Авторы перевода и синхронного текста Елена и Лев Вершбицкие. Фильм дублирован на студии «Нева Фильм». Тифлокомментарий подготовлен Еленой Вершбицкой. Текст читал Максим Сергеев. Режиссер Георгий Данилянс.